Глава первая. Ангелина Мирская, или просто Лина для самых близких, допивала бутылку выдержанного шотландского виски, сидя в одиночестве на просторной застекленной веранде своего роскошного особняка. Сквозь приоткрытую створку доносился пьянящий аромат цветущего жасмина и свежескошенной травы. Теплый летний вечер, охраняемая территория, залитая мягким светом фонарей, пара верных охранников, которые не прочь были закрутить роман с подтянутой и успешной хозяйкой, солидный счет в банке, прочное положение в обществе. Казалось бы, что еще нужно для счастья? Но, как выяснилось, чего-то не хватало. Ощущение, что ты не просто вершина айсберга, а целый материк, на который кто-то по-настоящему опирается. Хотя бы крепкой семьи. Или просто мужчины, который был бы с ней не из-за денег, а почему, Лина и сама толком не понимала. Всю жизнь она твердила, что любовь — иллюзия, семья — пережиток, а дети — обуза. Она строила империю, гордилась каждой выигранной битвой на бирже и каждой новой приобретенной компанией. И вот теперь, встречая свое 35-летие, Ангелина сидела одна, злая и обиженная на весь мир. Даже ее давняя подруга Вика, всего на год младше, умудрилась выйти замуж за перспективного финансиста. Недавно родила двойню и теперь, по ее словам, счастлива среди подгузников и детского плача. И это после того, как они вместе клялись, что карьера — единственное, что имеет значение. «Все предели, блин! Одна я, как последняя дура, торчу тут!» — проворчала пьяная Лина с ненавистью, глядя на последние янтарные капли на дне тяжелой хрустальной бутылки. «Козлы! Все козлы! Подлецы! Уроды! Как переспать, так пожалуйста! А дальше...» «Будто сквозь землю проваливаются!» Широко зевнув, она плюхнулась головой на полированную столешницу красного дерева и вырубилась, пробормотав напоследок. «Мразь!» Очнулась Ангелина с удивительно ясной головой, без признаков похмелья, в каком-то движущемся транспорте. Тело ломило от неудобной позы, а в ушах стоял монотонный гул двигателя. Первые минуты она мысленно проклинала всех. Идиотов, охранников с их кучей камер, которые прозевали похищение. Наглых похитителей, которым повезло нарваться на злую и уже трезвую бизнес-леди. Да и всю вселенную, которая явно издевалась над ней в день после праздника. А внутри было темно, пахло пылью и чем-то металлическим, и понять, куда и в чем ее везут, Лина не могла. Решив пока не подавать виду, что очнулась, она стала перебирать возможные причины похищения. Осторожно повернув голову, она попыталась нащупать руками стены. На ощупь это оказался рифленый металл фургона. Обычный выкуп. Конкуренты решили проучить слишком успешную стерву. Или чей-то идиотский розыгрыш? Может, это месть того самого актера, с которым она так безжалостно порвала на прошлой неделе? Транспорт резко затормозил. Ангелина, сидевшая на чем-то мягком, с грохотом шлепнулась на твердый холодный пол. «Чтоб вам пусто было, твари!» Прошипела она, даже не пытаясь встать, и без того чувствуя себя униженной. Дверь распахнулась, в глаза ударил яркий, почти слепящий свет. Лина недовольно зажмурилась, резко отвернувшись и прикрываясь ладонью. «Ваша милость!» Прозвучал над ухом равнодушный металлический голос. «Вы в порядке?» Судя по тону спрашивающему, было плевать на ее состояние, но правила приличия требовали формальностей. Он произнес это так, будто читал инструкцию к бытовой технике. Не дождавшись ответа, чьи-то грубые, без церемонии руки резко подхватили Ангелину и вытащили наружу, на прохладный ночной воздух. «Ваша милость, вы можете идти?» Под ногами оказалась неровная брусчатка, влажная от ночной росы. Лина резко тряхнула головой, то ли в ответ, то ли пытаясь стряхнуть остатки оцепенения и протрезветь от неожиданности. Не похищение. Слишком театрально. Розыгрыш. Чей-то тупой и дорогой розыгрыш. Ладно, она покажет этим кретинам, как шутить с ней. Сначала нужно понять, кто стоит за этим. Оценить обстановку. Ее взяли под руки и повели куда-то быстрым, неудобным шагом. Брусчатка под тонкими подошвами ее вечерних туфель сменилась гладкими каменными ступенями, отполированными тысячами ног. Затем они нырнули в темный низкий коридор, освещенный лишь трепещущим светом тусклых факелов, отбрасывавших на стены гигантские пляшущие тени. Ангелина стиснула зубы, чувствуя, как по коже бегут мурашки от холода и смутной тревоги. Она не подаст виду, что напугана. Сначала разведка, потом атака. Массивный каменный алтарь, темный отполированный до матового блеска, возник перед ней внезапно, выплыв из полумрака. Ее поставили перед ним как вещи, а рядом раздался знакомый уже высокомерный баритон, прозвучавший так, будто он был хозяином не только этого места, но и самой ее усадьбы. «У моей невесты опять припадок. Положите ее руку на алтарь». Мгновение ее пальцы против ее воли коснулись шершавой, обжигающей холодной поверхности камня. Баритон заговорил снова, медленно и размеренно, будто читал древнее заклинание. Слова были не просто незнакомы, они были чужды ее слуху. Гортанные, ритмичные, будто пробуждающие саму материю мира. Камень под пальцами Ангелины начал нагреваться. Сначала едва ощутимо, как солнце в начале весны. А затем все сильнее и сильнее, будто в его глубинах пробудилась дремавшая веками вулканическая энергия. Она инстинктивно напряглась, сердце забилось у нее в груди, как перепуганная птица. Происходящее уже не казалось просто глупой шуткой. Слишком уж реальным, странным и оттого пугающим было все вокруг. Если бы она лежала на этом камне, то решила бы, что ее готовят в жертву какому-то древнему, жаждущему крови божеству. Но нет. Она стояла рядом, и хотя руки охранников теперь не сжимали ее, Ангелина чувствовала незримые путы, сковывающие ее волю. Бежать было бесполезно. Здесь творилось что-то важное, необъяснимое, какой-то мистический механизм, в который ее встроили против воли. Баритон внезапно замолчал. В тот же миг по руке Ангелины от запястья до локтя пронеслась острая жгучая боль, словно кто-то вонзил под кожу раскаленную до бела иглу. Она вскрикнула и инстинктивно отдернула ладонь, но было поздно. На нежной коже запястья прямо у нее на глазах начали проступать ярко-алые, словно свежая кровь узоры, напоминающие причудливые инопланетные цветы. Они расползались по коже, будто живая разумная краска, вплетаясь в замысловатый и симметричный орнамент, который пульсировал в такт ее учащенному сердцебиению. «Что это?» Вырвалось у нее сдавленно, но в ответ повисло лишь многозначительное молчание. «Татуировка? Ну как это возможно за секунды? И почему так невыносимо больно?» Ангелина машинально, уже почти в истерике, попыталась стереть рисунок краем платья. Но узор не просто не исчезал. Он будто врос в нее, стал частью ее. И под пальцами она чувствовала лишь гладкую горячую кожу, слегка пульсирующую, будто под ней бился чужой незнакомый пульс. «Отведите мою супругу в опочивальню!» Раздался тот же высокомерный голос. И Ангелина, подняв глаза, наконец увидела его обладателя. Высокий представительный мужчина, довольно молодой, с тонкими аристократичными чертами бледного лица, в темном строгом камзоле с тончайшей серебряной вышивкой, стоял чуть поодаль, скрестив руки на груди. Его лицо было частично скрыто в полутени, но в насмешливых глазах мерцал холодный, почти хищный блеск оценки. Те же безликие слуги снова схватили Ангелину под руки и повели через зал. Она автоматически переставляла ноги, пошатываясь, но мысли путались, отскакивая друг от друга, как сухие листья на ветру. «Супругу? Какую супругу? О чем он вообще говорит? Это безумие!» Но чем дальше они шли по бесконечным коридорам, тем сильнее сжимался у нее в груди холодный, тяжелый ком страха и осознания. «Нет, это не розыгрыш. Это что-то другое. Нечто гораздо более древнее и пугающее». «Куда вы меня тащите? Я требую ответов!» Наконец вырвалось у нее. Голос дрожал от ярости и бессилия, но слуги молчали, словно глухонемые, лишь крепче до боли сжимая ее локти. Впереди показалась массивная дубовая дверь, украшенная резными мистическими символами. Один из стражников толкнул ее тяжелое полотно, и Ангелина очутилась в просторной комнате с высокими сводчатыми потолками. В центре стояла огромная широкая кровать с плотными бархатными занавесями балдахина. Вокруг — дорогие ковры, тяжелые резные кресла, дубовый стол с серебряным кувшином. «Отдыхайте, ваша милость!» Бесстрастно пробормотал один из слуг, отступая к двери. «Завтра будет важный день». Дверь захлопнулась с глухим окончательным стуком. Щелкнул тяжелый замок. Ангелина осталась одна в гулкой давящей тишине. Глава вторая. «Если это шутка, то уж больно умелая и дорогая», — пробормотала Ангелина, оглядывая сумрачное помещение с высокими сводами. «Что вообще тут происходит? Где я?» «Хм, в другом мире, милая», — хмыкнуло пространство, и воздух задрожал, как над раскаленным камнем. И прямо перед Ангелиной из ниоткуда соткался света и тени седой старик с колючим ехидным выражением лица и глазами, полными тысячелетнего озорства. «Ну, здравствуй, детка! Я твой предок, бог лжи и обмана, Гортий. Ты в теле Лиссандры Гортнартес. Человечки, невесты. Ну, а теперь жены одного надменного типа, Ричарда, принца драконов. Он думает, что круче богов? Докажи ему обратное, не бойся. На тебе полная защита. Развлекайся, родная, приводи этого сноба в нормальное состояние, а я тебе помогу», — сказал и рассыпался серебристой пылью, которая тут же растворилась в воздухе, не оставив и следа. Ангелина мрачно выругалась, и крепкое словцо гулко отозвалось в каменной тишине. Вариантов было два. Или она в дурке спит после укола, все же заполучив свою белочку. Или... В общем, второй вариант Ангелине нравился больше, хоть и требовал срочной и жесткой проработки. В другом мире, значит? Да еще и в чужом теле. И где тут зеркало? Надо ж посмотреть, чем одарила эту Лиссандру природа. Зеркало, широкое, напольное, в массивной резной раме из черного дерева, оказалось в углу спальни. Ангелина медленно подошла к нему. Ее шаги глухо отдавались по холодному каменному полу, а тяжелый шелк платья шелестел, словно недовольный голос. Отражение в зеркале заставило ее на мгновение застыть, дыхание перехватило. Перед ней стояла невысокая, почти хрупкая на вид девушка с мягкими округлыми формами. Пышная грудь, покатые плечи, тонкая талия, переходящая в соблазнительные округлые бедра. Кожа фарфорово-белая, будто никогда не знавшая солнца, с легким естественным румянцем на щеках. Лицо миловидное, с детской округлостью. Пухлые, словно бантик, губы. Аккуратный носик с едва заметной горбинкой и большие, наивно распахнутые голубые глаза, обрамленные густыми, как бархат, темными ресницами. Волосы темные, почти черные, с синеватым отливом, не спадающие тяжелыми упругими волнами до самой поясницы. Но больше всего Ангелину поразил ее наряд. На Лиссандре было роскошное свадебное платье из серебристого переливчатого шелка, расшитое причудливыми извивающимися узорами, напоминающими драконьи чешуйки. Корсет туго стягивал талию, подчеркивая пышные формы, а глубокое декольте оставляло плечи и часть груди открытыми, демонстрируя гладкую кожу. А рукава, длинные расклешенные, с тончайшей ажурной вышивкой серебряных нитей, струились при каждом движении, будто жидкое серебро или крылья ночной бабочки. Юбка, широкая и многослойная, шуршала тяжелым шепотом при ходьбе, а ее шлейф, украшенный мерцающими, как звезды, камнями, тянулся за ней, словно хвост сказочной птицы. На шее массивное золотое ожерелье с темно-красным, почти черным камнем, который пульсировал сокровенным светом в такт ее дыханию. В ушах длинные почти до плеч серьги в виде крошечных извивающихся драконов, кусающих собственные хвосты. Их глаза — крошечные рубины. «Ну и нарядили же тебя, дурочку!» — пробормотала Ангелина, крутясь перед зеркалом и с интересом разглядывая чужое отражение. «Все как у людей. И платье на миллион, и украшения. Только вот мордочка у тебя слишком уж невинная и беззащитная. Прямо просится, чтобы ее в грязь засунули и потоптались». Она потрогала свое новое незнакомое лицо. Провела кончиками пальцев по пухлым, чуть приоткрытым губам. Нахмурилась, ощущая странное несоответствие между внутренним ощущением себя и этим мягким кукольным обликом. «И что мне теперь с этим добром делать?» Раздраженно вздохнула она, и голос прозвучал выше и мелодичнее, чем ее собственный. Хоть бы предок подсказал, как этим телом управлять, а не бросал загадками. Внезапно в глубине зеркала за своим отражением мелькнуло смутное движение. Ангелина резко обернулась, сердце ёкнуло, но в комнате никого не было. Лишь тяжелые портьеры чуть колыхались от сквозняка. «Или уже начинаю сходить с ума по полной программе?» Горько усмехнулась она. «Ладно, Лиссандра, или кто ты там? Раз уж я тут оказалась, придется играть по твоим правилам. Пока не пойму, каким». Она бросила последний оценивающий взгляд на отражение, встречая собственный суровый взгляд в этих чужих, невинных, голубых глазах. «Только уж извини, милая. Твою невинность и кротость мы быстренько исправим. Сделаем тебя стервой по первому разряду». Лиссандра в зеркале молча и неподвижно смотрела на Ангелину с той стороны стекла, и на миг ей показалось, что в этом взгляде мелькнула своя тихая грусть. Отойдя от зеркала, Ангелина огляделась деловым видом, оценивая обстановку как потенциальный актив или угрозу. «Сволочи!» — проворчала она, ощущая неприятное сосание под ложечкой. «Молодую беззащитную девушку голодом морят. Нет бы поднос с яствами принесли. Сами, небось, в главном зале за столом пируют. Ладно, я вас научу родину любить и уважать чужой аппетит». Сказала, подошла к тяжелой дубовой двери, решительно дернула за железную ручку. Дверь, к ее удивлению, бесшумно поддалась, не будучи запертой. Ангелина с видом главнокомандующего, выводящего войска на поле боя, переступила порог. Серебристый шлейф волочился за ней по холодному каменному полу шелестящим следом. А проклятый корсет непривычно и туго сдавливал ребра, мешая дышать полной грудью и заставляя делать короткие поверхностные вдохи. Коридор оказался длинным, прямым и погруженным во мрак, освещенным лишь редкими чадящими факелами в массивных железных кованых подсвечниках. Стены были выложены темным, грубо отесанным камнем с причудливыми прожилками и узорами, напоминающими клубок переплетающихся змей. В спёртом воздухе висел легкий запах гари, старого камня и чего-то пряного, удушливого. Возможно, ароматических масел, которыми пропитали почерневшие от времени деревянные балки под стрельчатым потолком. «Сволочи!» — а выдала еще раз Ангелина уже как заклинание. И в сердцах с наслаждением пожелала. «Чтобы у вас рога выросли у безрогих, а у рогатых поотваливались у гадов. И чтобы чесались они у вас в самых недоступных местах». Она потрогала стену ладонью. Камень был холодным, обжигающе влажным и скользким на ощупь. Вдруг в глубине коридора за поворотом что-то мелкое быстро шуркнуло, будто пробежала крыса. Ангелина резко обернулась, вглядываясь в зыбкую пелену полумрака, но ничего не смогла разглядеть. «Гортий!» — позвала она осторожно, ее голос прозвучал гулко и одиноко. «Еще чё!» Ответил грубоватый скрипучий голос, будто доносящийся из самой толщи стен. «Мы тут как-нибудь без ваших богов разберемся. Дух я домашний». «А, домовой?» Понятливо кивнула Ангелина, чувствуя, как по спине пробежал противный холодок. «Ну, веди, домовой, меня на кухню. А то я голодная, много чего натворить успею. Мебель переломаю, посуду побью». «Да я уже понял». Фыркнуло пространство, и где-то упала и покатилась мелкая каменная крошка. «Ты, девка, налево иди. Куда пошла? Право это. Лево в другой сторонке. Совсем заблудились городские». Ангелина развернулась и заметила узкую низкую арку, почти незаметную в глубокой тени, где свет факелов не достигал. «Нашла лево? Вот туда иди, не зевай. Увидишь дверку мелкую, потертую в углу. Это выход из служских комнат на господский этаж. Открываешь дверку, спускаешься по крутой лесенке, упрешься прямо в дубовую дверь кухни. Не промахнешься, оттуда запахами тянет». «Поняла». Коротко кивнула Ангелина и, подобрав неудобный шлейф, направилась к указанной арке, сгибаясь в низком проеме. За аркой коридор резко сузился, став похожим на щель. Потолок стал ниже, давящий. В воздухе уже откровенно и соблазнительно запахло жареным луком, мясом с дымком и свежим теплым хлебом. Явно где-то совсем рядом была кухня. Ангелина ускорила шаг, пригнувшись, но вдруг услышала за спиной прямо ухо тихий старческий смешок. «А ведь как тут тихо-то было до тебя! Благодать!» Задумчиво, почти с сожалением, донеслось ей вслед. Она резко обернулась, чуть не запутавшись в юбке. Но в сгущающейся темноте узкого коридора не было ни души. Лишь длинные тени от факелов причудливо колыхались на стенах, будто живые существа, провожающие ее. «Ладно», — пробормотала Ангелина, сжимая кулаки с короткими аккуратными ногтями. «Сначала поем, а потом со всеми вами тенями и домовыми разберусь по-своему». И, толкнув маленькую потертую до блеска дверь в конце коридора, она шагнула в узкую, темную, сырую винтовую лестницу, ведущую вниз, в голые запахи чужой жизни. Глава третья. Свет загорелся мгновенно и беззвучно, едва Ангелина поставила ногу на верхнюю каменную ступеньку, будто сам замок следил за ее перемещениями. Над головой под сводами одна за другой вспыхнули матовые магические шары, льющие мягкий, но четкий свет, безжалостно освещая каждую пылинку на пути. Ангелина медленно спускалась, ощущая прохладу камня даже через тонкую подошву туфель, и вертела в голове разные пока не отработанные фразы. От жеманного «покормите голодную женщину, будьте так добры», до ультимативного «прибью на месте, если есть не дадите». Она сама пока еще не решила, какую тактику лучше избрать со здешними слугами. Не понимала толком, в каком статусе находится в этом странном месте. То, что она жена, вроде бы понятно. А чья? И кем является ее новый муж? Что ей доступно, а что строго запрещено? В общем, вопросов целая куча. И все безответные. А ответов пока ноль. Абсолютная пустота. Между тем ступеньки, скользкие от влаги, внезапно закончились. Ангелина оказалась в узком, пропахшей землей и плесенью полутемном коридоре, с кучей одинаковых, неприметно закрытых дверей. За одной из них, массивной дубовой, явственно слышались приглушенные голоса, звон посуды и идущий оттуда же соблазнительный запах жареного. Ангелина, не раздумывая, потянула за железную скобу ручку, перешагнула низкий порог и застыла на месте, ослепленная ярким, почти яростным светом огромной кухни. Пространство перед ней оказалось просторным и по-своему уютным. Высокие закопченные сводчатые потолки, массивные дубовые стволы, заставленные глиняной оловянной посудой, и огромный камин, в котором весело потрескивали поленья, отбрасывая на стены оранжевые отсветы. По стенам в идеальном порядке висели медные котлы и сковороды, пучки сушеных трав и чеснока, наполняя воздух густыми пряными ароматами. Но больше всего ее поразили не интерьеры, а существа. Слуги, застигнутые врасплох этим внезапным появлением, замерли в самых нелепых и неестественных позах. То с огромным куском хлеба на полпути ко рту, то с глиняным кувшином, из которого лилось темно-красное вино прямо на грубую скамью, образуя быстро растущую лужу. Их глаза, и без того круглые, округлились до предела, от чистого ужаса, когда свет из зала упал на фигуру в серебристом платье в дверном проеме. А потом произошло нечто, чего она никак не ожидала. Она не успела даже толком подумать, как ее собственные пальцы сами собой резко вытянулись вперед, будто кто-то дернул за невидимые, привязанные к ним нити. Жест был властным и требовательным. «Я хочу есть!» Ее голос прозвучал странно и чуждо. На октаву ниже обычного, с гулким металлическим отзвуком, будто говорили двое. Она и кто-то древний, сидящий у нее внутри. И тут же из ее ладони самих по себе вырвался целый сноп ослепительных шипящих искр. Синих, как полярное сияние, золотых, как расплавленное солнце, багровых, как свежая кровь. Они с треском рассыпались по кухне, как праздничный, но неуправляемый фейерверк, оставляя за собой дымные причудливые завитки. Одна из искр, алая, особенно крупная, шлепнулась прямо в чан с дымящим супом. И густой бульон тут же забурлил с яростью, выплескиваясь через край и заливая огонь в очаге шипящей пеной. «Ведьма!» — завопил кто-то из слуг. Молодой парень, и его визгливый крик прозвучал как сигнал ко всеобщей панике. Зеленокожий большоухий повар, тролль, гоблин. Ангелина даже не знала, как его классифицировать. Шарахнулся назад, с грохотом опрокинув тяжелый табурет. Девушка-служанка с визгом швырнула в ее сторону деревянную миску. Та пролетела мимо и разбилась о стену. Даже упитанный рыжий кот, дремавший у очага, вздыбил шерсть, выгнул спину и с диким воплем рванул в дальний самый темный угол. Ангелина медленно опустила руки, ошеломленная и ничего не понимая. Искры погасли, будто их и не было. Воцарилась оглушительная тишина, нарушаемая лишь потрескиванием углей и частым прерывистым дыханием перепуганных существ. Потом, в гробовой тишине, нарушаемой лишь шипением пролитого супа на раскаленных углях, послышался скрип шагов. «Ваша милость!» Дрожащим старческим голосом начал старый дворецкий в потрепанном камзоле, первым осмелившийся пошевелиться и сделать шаг вперед. «Мы сейчас приготовим жареного поросенка!» Резко перебил его Ангелина, внезапно осознав, что ее голос снова звучит нормально. По-девичьи, без зловещего эха. «С яблоками и хлеба свежего, и... меду. И чтобы свинка была с хрустящей шкуркой». Она нервно облизнула пересохшие губы, чувствуя, как в животе предательски и громко урчит, напоминая себе. «И чтобы быстро, а то...» Она неуверенно с опаской пошевелила пальцами, разглядывая их. «Все это безобразие повторится. И в следующий раз может и не обойтись одной посудой». Слуги бросились выполнять приказ, засуетившись так, будто за ними гнался сам дьявол, а не юная женщина в свадебном платье. Застучали ножи, захлопали дверцы печи, зазвенела посуда. Ангелина медленно, как во сне, опустилась на ближайшую дубовую скамью, ошарашенно глядя на свои ладони. Такие маленькие, белые, с аккуратными ногтями, способные на столь странные вещи. «Что за чертовщина?» — прошептала она, сжимая и разжимая кулаки. «Что это было?» И тут же услышала тихий ехидный смешок у себя за спиной, прямо у самого уха. «Хм, не чертовщина, детка!» — прошептал знакомый скрипучий голос, от которого по коже побежали мурашки. «Магия настоящая просыпается. Радуйся!» Гортий. Это был он. Но когда она резко обернулась, за спиной никого не было. Только рыжий кот, осторожно вылезающий из-под стола, смотрел на нее огромными умными желтыми глазами. И, кажется, его усы задорно подрагивали, словно он ухмылялся. Ангелина наелась досыта с жадностью заброшенного щенка, словно в последний раз. Сочный жареный поросенок таял во рту. Теплый только из печи хлеб с хрустящей корочкой, пах солодом и диким медом. А сладкий ягодный морс оказался на удивление освежающим. Повар, бледнее, клялся и божился, что подал все безалкогольное. Но в голову все равно ударила странная приятная волна тепла и легкой дурноты. То ли от сытости, то ли от накопившегося за день стресса. Поднялась она из-за стола, чувствуя, как тяжелеют веки, а пол под ногами слегка плывет, уходя куда-то вбок. А в глазах двоилось и троилось. Два зеленокожих повара, три бледных служанки, шесть горящих на столе свечей. Она неуверенно, пошатываясь, сделала шаг. И тут же к ней, словно из-под земли, подскочила юная верткая служанка с двумя густыми косичками и веснушчатым озабоченным носом. «Позвольте, ваша милость!» Защебетала она, ловко и почтительно подставляя свое худенькое, но крепкое плечо под руку Ангелины. «Я вас до опочивальни провожу. Вам отдохнуть надо. С дороги да с... событиями». Опираясь на девушку, Ангелина позволила вести себя обратно через лабиринт коридоров. Коридор казался теперь бесконечным и более извилистым. Тени от факелов плясали на стенах сумасшедшей кадрилью, принимали причудливые пугающие очертания. Воздух был густым, тяжелым и пряным, пах дымом, сушеными травами и чем-то еще неуловимым, электрическим. Магией, что ли? Дверь в ее покое оказалась приоткрытой, будто кто-то уже побывал внутри. Служанка робко толкнула ее, и Ангелина, тяжело переступив порог, шагнула в знакомую комнату. И застыла. В спальне было не пусто. Воздух был густым и напряженным, словно перед грозой. У камина спиной к пылающему огню стоял он, тот самый муженек. Ричард, принц драконов. Пламя озаряло его резкий профиль, подсвечивая высокие скулы и упрямый резко очерченный подбородок. Его темные волосы были слегка растрепаны, будто он не раз проводил по ним рукой. А в глазах, темных и горящих, как сам уголь, плескался самый настоящий, сдерживаемый яростью гнев. Казалось, от него исходит жар. Не каминный, а внутренний, звериный, исходящий из самой глубины существа. Рядом, подобострастно согнувшись в почтительном поклоне, стоял тот самый дворецкий, что на кухне дрожал от страха, и теперь его старческие руки слегка тряслись. Принц медленно с убийственным спокойствием повернул голову. Его тяжелый взгляд скользнул по перепачканному подливой и жиром платью Ангелины, по ее раскрасневшемуся, разгоряченному вино и едой лицу, и в глазах вспыхнуло холодное бездонное презрение. «Наконец-то!» Его голос прозвучал низко и тихо, но в этой звенящей тишине он показался раскатом грома. «Моя супруга соблаговолила вернуться. И в каком потрясающем, я должен сказать, виде!» Ангелина, несмотря на легкое головокружение и слабость в ногах, встретила его взгляд без тени страха, впиваясь в него своими посветлевшими от хмеля глазами. Ее собственные глаза сузились до щелочек. «А ты чего тут расселся, как судья на допросе?» Ее язык слегка заплетался, но интонация была ядовитой иголкой. «Ждал, чтобы отругать? Или помочь раздеться? А то я в этом мешке с картошкой сама не справлюсь. Шнуровка тугая». Дворецкий ахнул, будто его ударили. Служанка, провожавшая Ангелину, резко отшатнулась к двери, прижав руки к груди, готовая в любой момент выскользнуть и сбежать. Принц медленно выпрямился во весь свой внушительный рост. Он был высоким, очень высоким, на голову выше ее. Казалось, он сейчас достанет головой до самого кессонного потолка. «Убирайтесь!» — приказал он слугам, не отводя пристального испепеляющего взгляда от Ангелины. Те, поспешно не дыша, ретировались, притворив за собой тяжелую дверь с глухим заключительным стуком. «Ну вот!» Ангелина с преувеличенной показной нежностью потянулась, чувствуя, как проклятый корсет невыносимо впивается в ребра. «Остались одни. Говори, чего хотел. Только быстро, а то я спать хочу. И снять бы это!» Она с досадой дернула за шелковую шнуровку на груди, пытаясь ослабить хватку. Ричард сделал шаг вперед, бесшумный и плавный, как движение хищника. Его огромная тень накрыла Ангелину с головой, поглощая свет камина. «Ты что себе позволяешь?» Прошипел он, и в его шипении слышалось настоящее рычание. «Бесчинство на кухне, пьяный угар, общение с прислугой, как с равными. Ты позоришь не только себя, но и мой род». «Ах, вот оно что!» — фыркнула Ангелина, ее дыхание сбилось от нахлынувшей ярости. «Не накормили, а сама добыла, как могла. Не нравится? Сам виноват. Мог бы и позаботиться о своей супруге, раз уж на то пошло. А ты что сделал? Бросил одну в этой роскошной каменной клетке, как ненужную вещь». Она ткнула пальцем ему в грудь, в твердую, как камень, мышцу. Палец столкнулся с непреодолимой преградой, но Ангелина, покачнувшись, не отступила. «И не смотри на меня так, будто я червяк под ногой. Я тебе не служанка, чтоб ты мной мог помыкать». Глаза Ричарда вспыхнули уже не чистым гневом, а чем-то другим. Диким, первобытным и по-настоящему опасным. В их темной глубине мелькнул самый настоящий живой огонь, отблеск пламени, который он носил внутри. «Ты...» Начал он, и его голос зазвучал зловеще тихо. Но Ангелина, осмелевшая от вина и собственной дерзости, его перебила. «Я твоя жена? По крайней мере, так все здесь твердят. Так что будь добр, веди себя подобающе. Или тебе нужен скандал? Прямо сейчас?» Она снова почти инстинктивно пошевелила пальцами. И на их кончиках уже загорелись крошечные, едва заметные, но зловещие искорки, готовые вспыхнуть с новой силой. «Я могу устроить. Еще какой. Гарантирую». Глава 4. Ричард резко замахнулся, как будто хотел ударить. Ладонь с сомкнутыми пальцами пронеслась по воздуху, и сразу же он замер с поднятой, застывшей в немом порыве рукой. Его надменное лицо исказилось от внезапной пронзительной боли. Он судорожно согнулся пополам, словно кто-то невидимый и безжалостный ударил его точно в солнечное сплетение. И глухо, сдавленно вскрикнул, а затем низко и хрипло зарычал, словно раненый в самое сердце зверь. «Он думает, что круче богов? Докажи ему обратное. Не бойся. На тебе полная защита». Слова предка холодным эхом отозвались в сознании Ангелины. И на ее губах, пухлых и мягких, появилась едва заметная, но безжалостная торжествующая ухмылка. Похоже, этому высокомерному муженьку действительно придется пообломать его острые драконьи рога. Ричард, между тем, с трудом пересиливая боль, медленно выпрямился. Острая спазма отступила, но в его глазах, теперь темных и бездонных, бушевала настоящая буря. Слепая ярость смешивалась с изумлением этой самой, первой искоркой животного страха перед неизвестным. Он смерил Ангелину долгим, цепким и пронизывающим взглядом, будто пытался разглядеть сквозь ее миловидную внешнюю оболочку нечто иное, древнее, опасное, скрытое под тонким слоем плоти. «Кто ты?» Его голос прозвучал тише, приглушеннее, но в нем зазвучала стальная, нетерпящая возражение требовательность, от которой по спине побежали ледяные мурашки. «Бездна тебя возьми! У моей жены, у этой девочки не могло быть такой защиты! Кто ты?» Ангелина томно с легким презрением вздохнула, притворно невинно сложив руки на еще колотящемся от выброса адреналина сердце. «Я та самая, что всего час назад стояла с тобой у алтаря!» Пропела она медовым ядовито-сладким голоском, растягивая слова. «Жаль, ты этого не помнишь. Склероз в твоем столь юном, по меркам драконов, возрасте — ужасная, просто ужасная штука». Ричард проигнорировал ее колкость, будто не услышав. Его все внимание было приковано к чему-то гораздо более важному, к той силе, что сквозило в каждом ее жесте. «Кто ты?» Повторил он, уже не делая резких движений. Но каждый его мускул, каждое сухожилие было напряжено до предела, как натянутая тетива боевого лука. «Ты не Лиссандра, Горд Нартас. Люди, эти ничтожные черви, не обладают такой силой. Их жалкие защитные чары — детские игрушки по сравнению с этим проклятием». В воздухе, густом от напряжения, снова зазвучал тот самый шелестящий многослойный голос, наполненный сарказмом и злорадным предвкушением. «Скажи ему, не бойся, детка!» Ричард вздрогнул, его взгляд метнулся по сторонам, безуспешно пытаясь найти невидимый источник голоса. Он явно слышал его тоже, и это лишь усилило его смятение. Ангелина почувствовала прилив уверенности, будто расправляя крылья. Она выпрямилась во весь свой невысокий рост, отбросив всю напускную слабость, и в ее еще недавних наивных голубых глазах вспыхнул холодный, почти божественный, неумолимый огонь. «Я потомок Гортия», — произнесла она четко, отчеканивая каждый слог, наслаждаясь каждым словом, каждым звуком, видя, как они впиваются в него. «Прямая наследница бога лжи и обмана. Его кровь течет во мне». Эффект был мгновенным и ошеломляющим. Вся спесь, вся надменность разом слетели с лица Ричарда как маска. Он буквально посерел. Кровь отхлынула от его кожи, сделав ее мертвенно-бледной, восково-бледной. Он отшатнулся, будто от невидимого, но оглушительного удара. И его взгляд, еще секунду назад полный ярости и негодования, теперь выражал чистый, неприкрытый, почти суеверный ужас. Даже пламя в камине позади него словно поникло, потускнело и стало трепетать у его ног. «Гортий!» — прошептал он, и в его сдавленном голосе прозвучало нечто, чего Ангелина от него не ожидала. Глубочайшее, идущее из веков, почти мистическое потрясение. Ричард замер, его лицо все еще было пепельно-бледным, а в глазах, широко раскрытых, бушевала неукротимая смесь ярости и всепоглощающего страха. Казалось, он вот-вот изрыгнет пламя, сожжет все дотла. Но в этот самый момент, нарушая накалившуюся тишину, в двери раздался робкий, но настойчивый повторяющийся стук. Ангелина лишь медленно приподняла бровь, с нескрываемым удовольствием наслаждаясь его замешательством и бледностью. Она не успела договорить все, что хотела, но и без лишних слов было ясно. Его беспечной размеренной жизни пришел бесславный конец. «Я занят!» Его голос прозвучал хрипло, срываясь и неестественно громко нарушая звенящую тишину. «Ваше высочество!» Пискнул из-за двери знакомый дрожащий голосок служанки Эллы. «Ваши родители изволили прибыть. Они в зеркальной гостиной и желают видеть вас и вашу супругу. Немедленно. Они настаивают». Ричард выругался сквозь стиснутые зубы на гортанном древнем языке, который Ангелина не поняла, но который звучал отчаянно и зловеще. Слова были полны шипящих и раскатистых звуков, напоминая сдержанный драконий рык. Затем он резко с раздражением щелкнул пальцами. Воздух затрепетал, заструился, и прямо на роскошном шелковом покрывале кровати материализовалось бесшумно появившееся платье. Оно было скромным, без излишеств, но безупречно изящным. Из темно-синего, почти ночного бархата, с длинными закрывающими кисти рукавами и высоким воротником-стойкой, расшитым тончайшими серебряными нитями в виде крошечных созвездий. Рядом бесшумно возникли парчевые туфли на невысоком удобном каблуке. «Переодевайся!» — отрывисто приказал Ричард, уже вновь владея собой. Его тон стал ледяным и властным, но в нем уже не было прежней снисходительной надменности. Теперь в нем сквозила явная, хорошо скрываемая тревога. «Тебе поможет служанка, и я подожду за дверью». Не дав ей возможности для возражения или язвительного комментария, он резко, как на параде, развернулся и вышел, захлопнув дубовую дверь с такой силой, что по старому камню стены пробежала тонкая, но заметная трещина. В ту же секунду дверь приоткрылась тихим скрипом, и в комнату, словно мышка, проскользнула та самая рыжеволосая служанка с россыпью веснушек. Ее глаза были широко раскрыты от неподдельного страха, а худенькие руки заметно дрожали, перебирая складки фартука. «Ваша милость!» — прошептала она, кланяясь так низко, что, казалось, вот-вот упадет и ударится лбом о пол. «Позвольте помочь вам». Ангелина скользнула взглядом по бархатному платью, потом на перепуганную до полусмерти девушку. Уголки ее губ дрогнули в легкой, почти невидимой улыбке. «Ну что ж», — сказала она с облегчением, расстегивая неудобный и испачканный свадебный наряд. «Давай посмотрим, что нам приготовил в попыхах мой милый супруг. Надеюсь, вкус у него лучше, чем манеры». Ангелина с огромным облегчением скинула ненавистный стягивающий корсет и тяжелое, похожее на доспехи, свадебное платье. Рыжая служанка, представившаяся Эллой, ловко и быстро, несмотря на дрожь в пальцах, помогла ей облачиться в новое одеяние. Бархат платья оказался на удивление мягким, теплым и приятным на ощупь. А серебряные звезды на воротнике и манжетах мерцали таинственным холодным светом, словно вобрав в себя лунный свет. Туфли, к ее удивлению, идеально и удобно подошли по размеру. «Вам очень к лицу, ваша милость». Робко, почти неслышно прошептала Элла, поправляя складки на юбке и отряхивая невидимые пылинки. Ангелина лишь коротко хмыкнула, скептически глядя на свое отражение в зеркале. Она превратилась в образец скромной, но безупречной изящной дамы. Только вот взгляд выдавал ее истинную суть. Холодный, оценивающий и насмешливый. Словно у хищницы, притворившейся овечкой. Ричард ждал ее за дверью, мрачно прислонившись к каменной стене. Его лицо было непроницаемой каменной маской, но в темных глазах бушевали целые бури. Увидев ее, он молча, без единого слова, выпрямился и, резко отталкиваясь от стены, двинулся вперед по коридору. «Не отставай!» — бросил он через плечо, не удостоив ее взглядом. Ангелина, не привыкшая к такому тону, лишь усмехнулась про себя, но послушно зашагала рядом. Ее бархатное платье издавало глухое шелестящее шуршание по каменным плитам, а его сапоги отбивали четкий, быстрый нервный ритм. Коридор казался бесконечным, уходящим в сумрак. Факелы в подсвечниках бросали на стены их искаженные прыгающие тени, которые сплетались в причудливые, почти живые, постоянно меняющиеся узоры. А воздух был густым и напряженным, словно перед самой грозой. Ричард шел, сжав кулаки так, что костяшки побелели. Его плечи были неестественно напряжены и подняты. Он упорно избегал смотреть на нее, но Ангелина кожей чувствовала его боковой взгляд. Тяжелый, полный подозрений, гнева и целого вороха невысказанных вопросов. Между ними висела стена гробового молчания, более прочная, чем любой камень. Глава 5. Дверь в покое свекров бесшумно распахнулась, открывая вид на уютный, но по-настоящему роскошный будуар. А в воздухе витал сложный сладковатый запах дорогих духов с нотками сандала и жасмина, смешанные с ароматом свежезаваренного травяного чая и едва уловимым дымком от камина. У камина в массивных, обитых темно-бордовым бархатом креслах восседали две величественные фигуры. Свекор, мужчина почтенного вида с седыми висками и густыми насупленными бровями, с видом истинного знатока оценивал содержимое хрустального бокала с рубиновой жидкостью. Увидев вошедших, он лишь неодобрительно хмыкнул и отхлебнул напиток, не выражая особой радости. А вот свекровь была великолепна. Высокая, статная, с осанкой королевы и умными пронзительными глазами цвета старого золота. Она всем своим существом напоминала изящную, но смертельно опасную хищную птицу. Ее безошибочный взгляд сразу же упал на Ангелину, и в уголках ее тонко очерченных губ заплясала заинтересованная, чуть насмешливая улыбка. «Ну, наконец-то!» воскликнула она мелодичным, но властным голосом, откладывая в сторону изящную вышивку. «Подойди же ближе, дитя мое, не робей! Дай на тебя взглянуть хорошенько!» Ричард, стоявший сзади как тень, издал едва слышное, но зловещее рычание, похожее на отдаленный гром. Ангелина в ответ одарила всех ослепительной милой улыбкой и сделала несколько плавных и изящных шагов вперед, грациозно склонив голову в почтительном поклоне. «Леди Марианна?» Обратилась она к свекрови сладким голосом, заранее выведав у перепуганной Эллы все необходимые титулы и имена. «Это огромная честь для меня оказаться в вашем обществе». «О, какая прелесть!» Свекровь аристократично захлопала в ладоши, обращаясь к безучастному мужу. «Смотри, Арингтон, какая восхитительная штучка! И платье со вкусом подобрала. Скромно, но не без изящества. Не то что некоторые». Она многозначительно с упреком посмотрела на Ричарда, который стоял, сжимая кулаки и скрипя зубами. «Хм!» — неодобрительно буркнул свекор, в упор разглядывая Ангелину с ног до головы. «Нартесы, говоришь? Рот не ахти, какой знатный и древний! Ну да, лицом вышло, ничего. Сильно не блещет, но и не осрамит». «Благодарю вас за вашу прямоту, лорд Арингтон». Ангелина сделала еще один безупречный, почтительный книксин, будто с рождения этому обученная. «Я надеюсь, мое скромное происхождение не станет помехой для того, чтобы стать достойной частью вашей великой и уважаемой семьи». Свекор фыркнул, отпивая вино, но в его строгих глазах мелькнуло слабое, едва заметное одобрение, а свекровь и вовсе пришла в неподдельный восторг. «О, смотри-ка, какая скромница и умница! Ричард, ты где такую жемчужину отыскал? Обычно твои мимолетные пассии... отличались куда более вызывающим и вульгарным поведением». Ричард, пунцовый от злости и унижения, пытался испепелить Ангелину взглядом, но та лишь сияла невинной улыбкой, с готовностью принимая двусмысленные комплименты. «Матушка, не стоит придавать этому столько значения!» Начал он сквозь стиснутые зубы. Его голос дрожал от ярости. «Ах, оставь, сынок! Легко отмахнулась свекровь изящным движением руки. «Мы с... Как тебя, дитя мое?» «Лина», — тут же мягко подсказала Ангелина. «Мы с Линой прекрасно поладим, я это чувствую. Правда, милая?» «Без малейшего сомнения, леди Марианна». Ангелина снова опустила глаза, изображая почтительность, но краем глаза ловя пылающую ярость во взгляде Ричарда. «Я всегда мечтала о такой мудрой, изысканной наставнице, у которой было бы чему поучиться». Свёкор громко с некоторым театральным пафосом откашлялся в кулак, пытаясь скрыть непроизвольную, довольную улыбку. Ричард же выглядел так, будто готов был изрыгнуть пламя прямо здесь и сейчас, невзирая на присутствие родителей. Его великолепный, тщательно продуманный план — выставить невесту дурой, испортить ей репутацию и добиться скорого и бесшумного развода — рушился на глазах с оглушительным треском. И хуже всего было то, что виновница торжества стояла с таким ангельски невинным видом, словно и не она сама мастерски и цинично провернула эту блистательную аферу. Ангелина отлично видела, как бесится ее теперь уже официальный муж, и только насмешливо фыркала про себя, наслаждаясь зрелищем. Он что, правда думал, что она такая же безропотная тихушница, как и его прежняя настоящая невеста? Да сейчас. Она еще и со свекровью подружится по-настоящему. И слуг заставит. И уважать себя, и бояться, и вертеться вокруг нее вьюном. С этими приятными мыслями она с самым очаровательным видом распрощалась со свекрами и выплыла из покоев, направляясь к себе в спальню. Но не одна. Муженек, пылая молчаливым гневом, решил ее сопровождать, давя тяжелыми шагами по каменным плитам. «У нас с тобой сегодня первая брачная ночь», заявил он, стараясь придать своему голосу повелительные властные нотки. Но вышло скорее как угрожающее глухое шипение раздраженного и загнанного в угол кота. «Готовься, я приду!» Ангелина медленно с вызовом обернулась на пороге своей спальни, изящно оперлась о резной косяк двери и скептически до самых волос выгнула тонкую бровь. «А справка у вас есть?» — спросила она томным, сладким, как патока, голоском. Ричард замер с открытым по-идиотски ртом. Казалось, он не просто перестал дышать, а у него остановилось сердце. «Какая еще справка?» — выдавил он наконец, и из его раздувшихся ноздрей вырвалось два маленьких, но ядовитых клуба серого дыма с запахом серы. «Ну, такая». Ангелина сделала короткий, но уверенный шаг вперед, заставляя его инстинктивно отступить на шаг назад. «Официальный документ, заверенный печатью придворного лекаря, об отсутствии у вас всяких срамных и заразных болезней». «Что?» Она притворно удивилась его ошарашенному, почти невменяемому виду. «Что вы так на меня смотрите? Откуда мне, бедной провинциалке, знать уровень медицины в вашем просвещенном мире? Вдруг у вас тут драконий герпес или чешуйчатая лихорадка цветет махровым цветом? Нет справки, нет и брачной ночи. Гигиена, знаете ли, прежде всего. Я о своем здоровье беспокоюсь». «Я дракон!» Прорычал он так, что стены спальни и потолок слегка задрожали. «У нас есть магия! Мы не болеем вашими жалкими, ничтожными человеческими хворями!» «Магия магией!» Не моргнув и глазом, парировала Ангелина. «А справка есть справка? Бумага, сургучная печать, разборчивая подпись. Без нее ни-ни, никуда я не пущу». Ричард издал странный нечеловеческий звук, средний между рыком, шипением и заковыристым матерным ругательством на своем древнем наречии. Он метнул на нее взгляд, полный такой беспомощной и всесокрушающей ярости, что Ангелине на мгновение стало почти его жаль. Почти. «Прекрасно!» — выдохнул он, шипя сквозь стиснутые зубы. «Идиотка! Умри в одиночестве!» И, резко развернувшись так, что пол его дорогого камзола взметнулись, словно крылья, он зашагал прочь по коридору, явно направляясь не в сторону лазарета. Ангелина с насмешливым победным вздохом захлопнула тяжелую дверь, и повернулась к своей новой, теперь уже на время безопасной опочивальне. «Ну что ж», — пробормотала она с чувством глубокого удовлетворения, с удовольствием осматривая царские достойные королевы Харум. «Очередной раунд, судя по всему, снова за мной». С этими словами она с наслаждением улеглась на огромную мягкую постель с шелковым бельем и блаженно вздохнула, растягиваясь во весь рост. Жизнь в этом странном мире становилась все интереснее, лучше и увлекательнее. И пока что Ангелине от всей души нравился этот новый, необычный и такой полный магии мир. Осталось лишь приручить одного непокорного дракона, и тогда все будет просто чудесно. Ангелина была абсолютно уверена, что справится и с этой, пусть и сложной, но такой заманчивой задачей. Глава 6. Спала Ангелина в ту ночь одна, уткнувшись лицом в шелковую подушку, и снились ей, на удивление, прекрасные, глубокие и чудесные сны, такие, каких она не видела со времен своего трудного детства. Там, в мире грез, она получила то, чего так отчаянно не хватало ей на земле. По-настоящему заботливого, доброго мужа и чудесных, милых детишек. Троих. Двух мальчиков и девочку. Сны Ангелины были на удивление яркими, насыщенными и теплыми, словно кто-то взял и вставил в ее сознание идеальную движущуюся голографическую открытку из другого счастливого измерения. Ангелина оказалась в светлой, залитой солнцем комнате с панорамными окнами, за которыми виднелся ухоженный яркий сад, полный цветов. Вместо холодных каменных стен — легкие развивающиеся светлые ткани. Вместо гулкого эха пустых залов — звонкий, заливистый, счастливый детский смех, наполняющий каждый уголок. И он был там, муж. Но не Ричард с его вечно нахмуренным лбом и дымящимися от ярости ноздрями, а совсем другой. Высокий, спортивный, улыбчивый мужчина с добрыми, лучистыми глазами, цвета спелой пшеницы и теплыми, сильными, надежными руками. Он не говорил высокопарных речей. Он смеялся низким, грудным, искренним смехом, от которого на душе становилось спокойно, светло и радостно. Он обнимал ее за плечи, и Ангелина чувствовала, как к ее щеке прилипает мягкая хлопковая футболка, пахнущая свежескошенной травой, солнцем и чем-то еще. Чисто мужским, родным и уютным. А вокруг них, словно веселые мотыльки, носилась их маленькая шумная вселенная. Два мальчугана, вылитые копии отца, такие же светловолосые, веснушчатые и голубоглазые, сияющими от восторга глазами. Старший, лет 7, с важным видом будущего художника, демонстрировал ей свой шедевр. Кривоватого, но очень доброго дракона, больше похожего на упитанного, довольного кота с крыльями. «Смотри, мама, это наш защитник!» Гордо заявлял он, тыча пальчиком в зеленое пятно с хвостом. Младший, непоседа лет 4, не говоря ни слова, с разбегу врезался ей в колени, обхватил ее ноги и, запрокинув голову, засиял беззубой очаровательной улыбкой, в которой читалось безграничное обожание. А на полу на мягком пушистом ковре сидела их крошечная принцесса, дочка. Маленькая девочка с темными, как смоль, кудряшками Ангелины и ямочками на пухлых щеках. Она сосредоточенно, надув губки, нанизывала огромные разноцветные бусины на веревочку, настойчиво бормоча что-то про самые красивые бусы для мамы. Их дом был наполнен не холодной роскошью, а теплом и шумной настоящей жизнью. На столе стоял недопитый стакан сока, на диване лежала забытая плюшевая собака. А из кухни доносился вкусный, согревающий душу запах чего-то домашнего, возможно, пирога с малиной. В этом сне не было ни коварных богов, ни высокомерных драконов, ни придворных интриг. Не нужно было никому ничего доказывать, ни с кем сражаться. Нужно было просто жить, любить и быть любимой, быть счастливой по-человечески. Ангелина во сне улыбнулась, зажмурилась от нахлынувших чувств и прижала щекой к твердому, надежному плечу своего несуществующего мужа. Это было так реалистично, так правильно, как будто это и есть ее настоящая жизнь. А потом резкие рассветные лучи пробили сквозь разноцветное витражное окно ее настоящей каменной и холодной спальни. И хрупкий, идиллический мир рассыпался, как песочный замок, унесенный приливом. Но на губах у Ангелины еще долго оставалась теплая, задумчивая, почти недоуменная улыбка. Где-то в глубине души, в самом потаенном уголке, шевельнулась новая, странная и пугающая мысль. А ведь эту тихую, простую мечту, пусть и в таком странном и опасном мире, можно было бы попытаться сделать былью, но уже своими методами. Ангелина с наслаждением, как кошка, растянулась на огромной кровати, чувствуя, как утренняя дрема медленно отступает. Солнечные лучи, пробивавшиеся сквозь разноцветные стекла витражного окна, рисовали на прохладном каменном полу причудливые, медленно движущиеся разноцветные зайчики. Прошлой ночью ей снилось что-то удивительно теплое и хорошее, но детали уплывали, как утренняя дымка, оставляя лишь смутное чувство покоя. Сейчас же ее занимали более приземленные насущные вопросы. Например, как самостоятельно справиться со шнуровкой и снять это чертово душное бархатное платье, в котором она уснула. На ее счастье, дверь с легким скрипом приоткрылась, и внутрь, робко крадучись, заглянула Режиэлла, бережно неся стопку свежей наглаженной одежды. «Ваша милость, доброе утро. Позвольте помочь вам подготовиться к новому дню», прошептала она, опускаясь в почтительном реверансе. Процесс умывания прохладной водой из фаянсового кувшина и переодевания в легкое простое платье из мягкого дышащего льна оказался целым ритуалом с многочисленными завязками и пуговицами. Элла, к счастью, была ловкой и внимательной девушкой, и вскоре Ангелина, наконец, чувствуя себя свежо, легко и гораздо комфортнее, вышла из комнаты в надежде отыскать хоть что-то съедобное, чтобы утолить утренний голод. Она сделала всего пару шагов по прохладному полутемному коридору, как из-за ближайшего поворота на полной скорости вылетело что-то маленькое, пестрое и стремительное, с развивающимися темными кудрями, и с размаху врезалась в нее, едва не сбив с ног. «Ой!» Ангелина едва удержала равновесие, ухватившись за выступ стены, а юное создание отскочило, смущенно отряхивая свое короткое изумрудное платьице. «Простите, простите! Я не заметила вас!» Послышался звонкий, немного смущенный, но жизнерадостный голос. Перед Ангелиной стояла, переминаясь с ноги на ногу, хрупкая девушка лет 18, с большими, как у лесной нимфы, карими глазами, россыпью веснушек по всему вздернутому носу и озорной открытой улыбкой. Она с нескрываемым любопытством и интересом разглядывала Ангелину с ног до головы. «Вы и есть та самая? Новая загадочная жена моего брата Ричарда!» Без всяких церемоний и фильтров выпалила она. «Я ранее его младшая сестра. Я только что вернулась из пансиона. Меня наконец-то выпустили. Ведь мне уже исполнилось 18». Она произнесла это с такой гордостью и облегчением, будто совершила великий подвиг и сбросила оковы. «А теперь меня ждет ужасная, просто катастрофическая участь. Официальная встреча с каким-то невероятно скучным и чопорным женихом, которого мне подобрали родители. Вы просто не представляете, как мне страшно и тоскливо от одной этой мысли». Ангелина с неподдельным интересом изучала эту живую, непосредственную и стремительную, как ручеек, девочку. После вчерашних интриг, напряженных диалогов и скрытых угроз, ее бесхитростная эмоциональная болтовня была как глоток свежего чистого воздуха после удушливого дыма. «Ужасная участь, говоришь?» Мягко улыбнулась Ангелина, чувствуя, как ее собственное настроение поднимается. «А давай обсудим эту трагедию за сытным завтраком. Я как раз искала, чем бы подкрепиться, чтобы набраться сил для новых свершений». «Правда? Вы не против моего общества?» Глаза ранее загорелись азартным огоньком. «Я знаю, где тут самая уютная солнечная гостиная, куда никто не заглядывает в это время. Пойдемте, я вам покажу». Не дожидаясь ответа, она энергично схватила Ангелину за руку и потащила за собой по лабиринту коридоров, безумолку рассказывая о строгостях пансиона, о глупых правилах, о своих подругах и о своих сокровенных романтических мечтах. Вскоре они устроились в небольшой, действительно залитой солнцем гостиной с пастельными стенами и мягкими диванами, куда служанки, по щелчку пальцев ранее, тут же принесли серебряный поднос с теплыми хрустящими булочками с корицей, тарелкой свежих сочных фруктов и дымящимся кувшином душистого травяного чая. «Ну и как вам наш Ричард?» С жадным любопытством спросила ранее, с аппетитом откусывая большой кусок сливочной булки. «Он же такой... бука и тиран. Вечно все по правилам, вечно хмурый и недовольный. Мама говорит, ему просто не хватает женской мягкости и тепла. Но, по-моему, он просто законченный зануда и сухарь». Ангелина не смогла сдержать широкой понимающей улыбки. «Знаешь, а я, пожалуй, с твоей мамой согласна», сказала она, делая вид, что задумалась, и поправляя складки на своем простом платье. «Просто эту самую мягкость и человечность в нем нужно сначала отыскать, а потом уже разбудить. И иногда для этого требуются самые неожиданные и нетривиальные методы». «Ой, правда? Это звучит так интригующе!» Ранее пододвинулась ближе, ее глаза блестели от неподдельного интереса и азарта. «А вы не боитесь его? Все вокруг его вроде бы уважают, но на самом деле просто боятся до дрожи в коленках». «Знаешь, милая...» Ангелина отхлебнула душистого чаю, смакуя его вкус. «Когда тебе есть что терять, страх — это вполне нормально и даже полезно. А когда у тебя за спиной стоит целый, пусть и не самый добрый бог, как-то сразу становится не до боязни. Появляются другие приоритеты». Ранее замерла с открытым от изумления ртом, а через секунду рассмеялась заразительным звонким смехом. «Ха-ха-ха, вы удивительная! Я так и знала. Все вокруг шепчутся, что вы какая-то не такая, загадочная. А я вижу, вы просто настоящая, и поэтому вас все боятся». За чашкой ароматного чая лед недоверия был окончательно сломан. Ранее с восторгом и восхищением слушала осторожные, но полные тонкой иронии мудрости замечания Ангелины о придворных ритуалах и древних традициях. А Ангелина, в свою очередь, с неподдельным удовольствием и легкой ностальгией слушала живые, бесхитростные и такие искренние рассказы девушки. В этом чужом, холодном и полном опасности мире у нее появилась первая, пусть и юная, наивная и порывистая, но самая настоящая союзница. Это живое человеческое тепло было куда ценнее и надежнее, чем любая, даже самая могущественная магическая защита. Глава 7. Чаепитие в солнечной гостиной, начавшееся как легкая утренняя трапеза, быстро и незаметно переросло из формальной беседы в задушевную доверительную беседу двух женщин, на удивление быстро нашедших неожиданную родственную душу друг в друге. Служанки, видя оживленную болтовню и слыша редкий для этих стен заразительный смех, поспешили добавить в уже остывший чайник свежих душистых листьев и почтительно поставить на стол изящное фарфоровое блюдо с засахаренными орехами и яркими цукатами. «Значит, у вас там на земле женщины действительно сами могут выбирать, за кого выйти замуж и работать, кем захотят? Даже править целыми королевствами?» Оживилась ранее, отложив в сторону свою половинку булочки. Ангелина с мягкой, немного ностальгической улыбкой кивнула, поправляя складки своего простого льняного платья. «Абсолютно верно. И учатся в лучших университетах наравне с мужчинами, и путешествуют в одиночку по всему миру, если у них есть такое желание и возможности. Конечно, так бывает не везде и не всегда, к сожалению, но в моей стране в мое время, да, это было нормой». Ранее слушала, раскрыв от изумления рот, словно Ангелина рассказывала ей не были, а захватывающую сказку о далекой, волшебной и справедливой стране. Ее собственный мир с ее жестокими династическими браками, предписанными с рождения ролями и бесконечными условностями, вдруг показался ей невыносимо тесным, несправедливым и унылым. «Это же потрясающе!» — выдохнула она, наконец смотря на Ангелину горящими от энтузиазма и надежды глазами. «А если девушке совсем не нравится жених, которого ей выбрали родители, она может просто отказаться? Не выходить замуж? Ее за это не проклянут и не заключат в башню?» Ангелина снова уверенно кивнула, наслаждаясь эффектом, который производили ее слова. «Может, и отказ — ее законное право. Конечно, на практике не всегда это проходит гладко. Бывают и слезы, и скандалы, но законы общества в целом на ее стороне. Женщина не вещь, не собственность, чтобы ее передавали из рук в руки без ее собственного согласия и желания». Ранее глубоко задумалась, нервно теребя тонкую ткань своего изумрудного платья. Эта простая, но революционная для нее мысль явно запала в самую душу, будто посеяв в ней семена будущего бунта. В ответ Ангелина с искренним неподдельным интересом расспрашивала о местных обычаях и нравах. Ранее, оживленно жестикулируя и порой забывая приличия, с жаром объясняла сложную ветвистую иерархию драконьих родов, значение фамильных цветов и замысловатых символов на родовых гербах, в которых можно было запутаться, как в лабиринте. «А вот Ричард...» Ранее внезапно понизила голос до конспиративного доверительного шепота и наклонилась ближе. «Он ведь с детства был таким, невероятно серьезным и чудовищно ответственным. Всегда и во всем должен быть первым. Все только по правилам. Никакой самодеятельности. Помню, однажды ему было лет 10. Он попытался тайком укротить дикого молодого грифона без разрешения отца. Так отец его потом...» Она осеклась и многозначительно подмигнула. «Очень-очень строго и долго с ним побеседовал наедине. С тех пор он стал похож на сжатую пружину, застегнулся на все пуговицы. Да так и живет». Ангелина с возрастающим интересом ловила каждое слово, собирая их, как кусочки мозаики. Эти небольшие, но важные детали постепенно складывались в единый портрет существа, которым с детства управляли лишь чувство долга и груз чужих ожиданий, а не собственные мечты и желания. «Значит, он не всегда был таким? Он просто забыл, что такое быть просто живым? Быть собой, а не воплощением родовых ожиданий?» «Именно, точно!» — воскликнула ранее. «Он, как этот закованный с головы до ног в латы рыцари старых баллад, смотрится внушительно, но живой настоящий человек где-то глубоко внутри заточен и почти не дышит». Обе расхохотались этому точному и одновременно грустному сравнению. За час с лишним они успели обсудить все на свете. От причуд местной земной моды до тонкостей большой политики. От смешных и глупых придворных сплетен до серьезных философских вопросов бытия. Они не заметили, как пролетело время, и даже не вспомнили о полноценном завтраке, с удовольствием закусывая сладостями, запивая их ароматным уже остывшим чаем. Когда ранее, наконец, пришлось с сожалением уходить, ее неумолимо ждала та самая столь пугающая встреча с потенциальным женихом. Она импульсивно обняла Ангелину с искренней неподдельной теплотой. «Вы просто волшебница! Теперь у меня есть старшая сестра, на которую я всегда могу положиться. Вы же мне будете помогать с этим ужасным женихом и со всеми будущими трудностями?» Ангелина улыбнулась ей в ответ своей новой, уже привычной для этого мира, загадочной и теплой улыбкой. «Конечно, буду. Мы же теперь подруги, а подруги всегда помогают друг другу». Глава 8. Оставшись одна, Ангелина решила, что пора хорошенько изучить свои новые владения. Она двинулась по коридорам, повинуясь простому любопытству. Ее шаги эхом отдавались под высокими сводами, а взгляд скользил по гобеленам, запечатлевшим сцены драконьей охоты и давно забытые битвы. Почувствовав характерный запах масла, металла и древесины, она вышла к массивным дубовым дверям, которые, судя по всему, вели в оружейную. Дверь была приоткрыта. Заглянув внутрь, она застыла на пороге, завороженная зрелищем. Напротив нее, в центре просторного зала, Ричард отрабатывал приемы с рапирой. Он был без камзола, в одной просторной рубашке, насквозь пропитанной потом и прилипшей к напряженным мышцам спины и плеч. Его движения были стремительны, точны и смертельно опасны. Острие клинка пронзало воздух со свистом, выписывая в пространстве невидимые смертельные узоры. Каждый выпад, каждое парирование говорили о годах изнурительных тренировок. Он дышал тяжело и ровно, полностью погруженный в ритм боя с невидимым противником. Ангелина наблюдала за этим несколько мгновений, и в ее душе что-то ёкнуло. Не от страха, а от знакомого азарта. Спорт высших достижений, конкурентная борьба — это была ее родная стихия. И сейчас ей предложили сыграть в новую игру. Ее глаза скользнули по стенам, заставленным древковым оружием, мечами и щитами, и остановились на скромном, но аккуратном стенде с огнестрельным оружием. Видимо, дань современности или коллекционный интерес. Не говоря ни слова, она вошла внутрь. Ричард, уловив движение на периферии зрения, резко обернулся, застыв в боевой стойке. Его взгляд, еще секунду назад ясный и сосредоточенный, вспыхнул от раздражения. «Ты что тут?» — начал он, но не успел закончить. Ангелина прошла мимо него с безразличным видом, будто он был частью интерьера. Она подошла к стенду, ее пальцы скользнули по холодному металлу и полированной древесине и выбрала первый попавшийся, но сбалансированный дуэльный пистолет. Она провернула курок, оценивая мягкость хода, и привычным движением встряхнула его, проверяя вес. Оружие легло в ее руку, как влитое. «Что ты задумала?» — прорычал Ричард, опуская рапиру. «Положи на место, это не игрушка!» Ангелина проигнорировала его. Ее взгляд упал на мишень в дальнем конце зала, деревянную доску с нарисованными концентрическими кругами, которую, судя по всему, использовали для метания ножей. Она была на изрядном расстоянии. Она вскинула руку. Поза была идеальной. Рука неподвижной, как скала. Ни тени сомнения, ни лишней мысли. Это было чистое, отточенное на сотнях тренировок действие. Раздался оглушительный выстрел, грохотом прокатившийся по каменному залу. Пороховой дым затянул воздух едкой вуалью. Когда он рассеялся, Ричард, широко раскрыв глаза, смотрел на мишень. Прямо в центре, в самом яблочке, зияла свежая, идеально круглая дыра. Он был в шоке. Его мозг отказывался воспринимать происходящее. Эта женщина, эта незнающая правил попаданка, только что продемонстрировала мастерство, на оттачивание которого у его лучших стрелков уходили годы. И сделала это с холодным, почти брезгливым спокойствием, как будто выполнила рутинную задачу. Он медленно перевел взгляд с мишени на Ангелину. Она тем временем также спокойно поставила дымящийся пистолет на место и вытерла пальцы о платок, будто только что испачкалась в пыли. «Сволочные нартосы!» — прошептал он, и в его голосе смешались ярость, непонимание, что самое унизительное — щемящее уважение. «Кто ты такая?» Ангелина, наконец, посмотрела на него. В ее глазах плескалась ледяная усмешка. «Твоя жена?» — ответила она просто. «Кажется, пришло время тебе наконец-то это усвоить. И запомни, я не та, с кем стоит играть в рыцарские турниры. Я та, кто меняет сами правила игры». Ричард выругался на древнем драконьем языке, и слова прозвучали, как раскаты подземного грома, наполненные такой яростью, что воздух вокруг, казалось, загустел и задрожал. Но потом, с усилием, будто поворачивая ржавые шестерни в собственной душе, он, скрипя зубами так, что вот-вот раскрошится эмаль, резко и отрывисто предложил Ангелине согнутую в локте руку. Он повел ее прочь из оружейной стремительно и молча. Его шаги были такими тяжелыми, что по каменным плитам, казалось, оставались вмятины. Доведя ее до покоев, он не стал церемониться. Буквально запустил ее внутрь коротким властным толчком, даже не дав возможности переступить порог с достоинством. «Встретимся за обедом! В главном зале! Не опаздывай!» Бросил он сквозь сжатые зубы, и его голос прозвучал, как ледяная сталь. «И будь готова дать ответы по всем моим вопросам!» Не дожидаясь ответа, он резко развернулся, и его плащ взметнулся за ним, как крыло разгневанной птицы. Он зашагал прочь, не оглядываясь, а тяжелая дубовая дверь захлопнулась за ним с таким грохотом, что с потолка в коридоре посыпалась мелкая каменная пыль. Ангелина осталась стоять посреди комнаты, но на ее губах играла легкая, почти невидимая улыбка. Ее пальцы непроизвольно сжались в кулаки, но не от страха, а от предвкушения. Она посмотрела на свою ладонь, которая всего несколько минут назад так уверенно держала пистолет. «Отлично!» — подумала она, подходя к окну и глядя на мрачные башни замка. «Пусть кипит. Скоро он поймет, что иметь со мной дело, все равно, что пытаться удержать в руках молнию». Она глубоко вздохнула, расправляя плечи. Пришло время готовиться к следующему раунду, и на сей раз битва развернется за обеденным столом. Глава 9. Ангелина позволила служанке облачить себя в одно из новых платьев. На сей раз из тяжелого темно-зеленого бархата с высоким воротником и длинными рукавами, расшитыми серебряной нитью. Наряд был строгим, но безупречно сидящим, подчеркивающим ее стан и придающим ей вид знатной дамы, что не нуждается в кричащих украшениях, чтобы быть замеченной. Она вошла в обеденный зал с видом полнейшего самообладания. Головокружительно высокие своды, гигантский дубовый стол, уставленный серебряной посудой и хрустальными бокалами, десятки внимательных глаз. Все это могло бы смутить кого угодно, но только не ее. Воздух был густым от ароматов жареного мяса, дичи и дорогих духов, смешанных с запахом воска от сотен горячих свечей в массивных канделябрах. За столом, кроме хмурого Ричарда, сидели император с императрицей, величественные и неприступные, ранее с нетерпением выглядывавшие из-за спин высоких стульев, и целая свита придворных в расшитых камзолах и парчевых платьях. Их взгляды, любопытные, оценивающие, а то и откровенно враждебные, скользили по ней словно щупальца. Ее место действительно было рядом с Ричардом. Она молча кивнула императорской чете, мило улыбнулась ранее и заняла свой стул с такой естественной грацией, будто делала это всю жизнь. Трапеза началась. Разносили суп в глубоких фарфоровых тарелках. Ангелина, помню уроки этикета от Эллы, безупречно пользовалась нужными приборами. Но ее внимание было полностью сосредоточено на Ричарде. Он сидел, откровенно игнорируя ее. Его поза была напряженной, челюсти сжаты. Он отпивал вино большими глотками, словно пытаясь залить тлеющий внутри гнев. И тогда Ангелина решила нанести свой удар. Не яростный, как вооруженный, а тонкий, почти невидимый. «Дорогой супруг!» Ее голос, тихий, но четкий, прозвучал в пространстве между ними, заставляя Ричарда вздрогнуть и медленно повернуть к ней голову. «Этот суп просто восхитителен. Не находишь?» Она произнесла это с самой невинной и милой улыбкой, какой только могла добиться. Но в ее глазах, поднятых на него, плескался холодный насмешливый огонек, который видел только он. Ричард замер с ложкой на полпути ко рту. Его пальцы так сжали ручку, что костяшки побелели. Весь его вид кричал от ярости, которую он с трудом сдерживал. Он не ожидал такой открытой, почти супружеской фамильярности перед всем двором. Отказаться ответить — проявить грубость, ответить, признать ее игру. «Да, вполне съедобно», — сквозь зубы выдавил он, наконец, отводя взгляд. Но Ангелина не отступала. «А эти травы у нас на Земле подобно используют только в медицине, а здесь я смотрю в кулинарии. Как интересно, ты не мог бы просветить меня, какие именно травы добавлены?» Она наклонилась к нему чуть ближе. Ее бархатное платье зашуршало, а взгляд, который он метнул на нее, мог бы испепелить. Придворные застыли, затаив дыхание, наблюдая за этой немой битвой. Император с императрицей переглянулись, а в их глазах читалось не столько осуждение, сколько любопытство. Ричард понял, что попал в ловушку. Ее вопросы были невинны, но контекст и ее тон превращали их в публичную пытку. Он, принц драконов, привыкший к беспрекословному повиновению, был вынужден вести светскую беседу с женщиной, которая несколькими часами ранее при всех продемонстрировала, что его могущество для нее — пустой звук. «И я не интересуюсь поварскими делами», — отрезал он, и в его голосе прозвучала опасная нотка. «Ах, какая жалость!» — томно вздохнула Ангелина, отодвигая тарелку. «А я так надеялась, что мой супруг столь же искушен в мирных искусствах, сколь и в ратных». Она больше не смотрела на него, повернувшись к Ране, с вопросом о местных десертах. Но удар был нанесен. Ричард сидел пунцовый от бессильной ярости, сжимая в руке нож так, будто это был клинок, который он вот-вот воткнет ей в сердце. Он понял главное. Этот обед стал для него не трапезой, а полем боя. И его новая жена только что продемонстрировала, что владеет оружием, против которого у него пока не было защиты. Оружием светской усмешки и холодного, расчетливого ума. После обеда императрица легким движением веера дала понять, что дамское общество удаляется. Она лично взяла Ангелину под руку и повела ее из шумного зала. А ранее, сияя от восторга, тут же пристроилась с другой стороны. За ними потянулся шлейф придворных дам в шелках и бархате. Их лица выражали смесь любопытства и настороженности. Их привели в малую голубую гостиную. Уютный будуар с шелковыми обоями, камином и низкими столиками, куда служанки уже ставили фарфоровые чайные сервизы и вазочки с изысканными сладостями. Как только все уселись и чай был разлит, на Ангелину обрушился шквал вопросов. Сначала дамы, прячась за веерами, робко интересовались тканями и фасонами ее мира. «Говорят, у вас платье без корсетов?» — прошептала одна юная графиня краснее. «Ну, как же тогда форма?» «А правда, что женщины носят штаны?» — вторила ей другая с округлившимися от ужаса и интереса глазами. «Как мужчины?» Ангелина, улыбаясь, отвечала, обрисовывая картины земной моды. От деловых костюмов до вечерних платьев, от джинсов до мини-юбок. Она говорила о комфорте, практичности и свободе выбора. Ее слова вызывали то оханье, то возмущенное покачивание головой, но равнодушных не было. Императрица, сидевшая в кресле как на троне, наблюдала за ней с интересом, попивая чай. «А браки?» Наконец не выдержала самая смелая из фрейлин. «Говорят, вы сами выбираете, с кем делите ложе и жизнь. Без согласия родителей?» В гостиной повисла звенящая тишина. Это был уже не вопрос о моде, а вызов самим основам их общества. Ангелина встретила ее взгляд, не моргнув. «Совершенно верно. Мы считаем, что сердце не самый плохой советчик в вопросах любви. Хотя...» Она сделала легкую, почти незаметную паузу. «И расчет тоже имеет право на существование. Главное, чтобы этот расчет был свой собственный». Ранее сидевшая рядом смотрела на Ангелину как на пророка, впитывая каждое слово. «А если... если муж недостоин?» Тихо, глядя на свои руки, спросила она, и все поняли, о ком речь. Ангелина повернулась к ней, ее улыбка стала теплее, почти материнской. «Тогда умная женщина не станет ломать копья о его броню. Она найдет способ перевоспитать его. Или сделать так, чтобы его недостойность стала очевидна всем. Иногда одно хорошо подготовленное слово на балу стоит победы в бою». Императрица вдруг тихо фыркнула, поднося платок к губам. В ее глазах мелькнуло нечто отдаленно напоминающее одобрение. «Остроумно!» — произнесла она, ее слово прозвучало как высшая оценка. Чайная церемония превратилась в тихую революцию. Ангелина, не ругая их мир и не навязывая свой, просто показывала им иную реальность. И некоторые дамы, пряча блеск в глазах, уже начинали задумываться, а почему, собственно, нет? Почему они должны носить неудобные платья и выходить замуж за незнакомцев, если где-то там, за пределами их реальности, женщины живут иначе? Ангелина ловила эти взгляды и мысленно улыбалась. Она только что выиграла еще одно сражение. Не силой и не магией, а простым рассказом о своей жизни. И ее армия, армия сомнений, зарождающихся желаний, медленно, но верно росла. Глава 10. Вечером, когда в спальне Ангелины уже зажгли светильники, дверь с нажимом распахнулась. На пороге стоял Ричард. Его взгляд был мрачен и полон решимости. Он вошел, захлопнув дверь за собой, и без предисловий подошел к ней. «Довольно, Игорь!» Его голос звучал низко и властно. «Ты моя жена! Пора исполнить твой долг!» Ангелина, сидевшая за туалетным столиком, медленно обернулась. В ее глазах вспыхнули знакомые искры. «Мой долг?» — холодно переспросила она. «А я, кажется, ставила условие. Справка, ваше высочество, где она?» Ричард измерил ее взглядом, полным язвительности. «А ты сама-то здорова?» Его губы искривились в насмешке. «Откуда мне знать, что ты не принесла в мой дом какую-нибудь экзотичную земную заразу? Может, это тебе следует предъявить документ?» «Не беспокойся», — парировала Ангелина, вставая. «Я проверялась. А вот твоя драконья порода, как я слышала, бывает подвержена весьма пикантным недугам». «Ты смеешь...» Он шагнул к ней, сжимая кулаки. Воздух вокруг него снова начал нагреваться. «Ты постоянно издеваешься надо мной, над моими традициями. Ты думаешь, божественная защита делает тебя неуязвимой? Нет. Ее голос стал тише, но не менее опасным. Но она дает мне право выбирать. И я не выбираю тебя, пока ты ведешь себя как избалованный ребенок, которому не купили игрушку. Его терпение лопнуло. Он не вынес еще одной насмешки, еще одного урока. В его глазах вспыхнула ярость, смешанная с чем-то темным и необузданным. Чтобы заставить ее замолчать, чтобы стереть эту ядовитую улыбку, он резко схватил ее за лицо и закрыл ее рот своим. Поцелуй не был нежным, это была атака. Попытка подчинить, подавить, доказать свое превосходство силой. Ангелина попыталась оттолкнуть его, но его руки были как стальные тиски. Где-то на краю сознания она почувствовала вкус крови. То ли он прикусил ей губу, то ли она его. И что-то в ней сорвалось с цепи. Ярость, долго копившаяся за день, вырвалась наружу. Ее ответный поцелуй стал таким же яростным, почти разрушительным. Это уже не была борьба за то, чтобы оттолкнуть. Это была битва за то, чтобы не уступить, заставить его самого дрогнуть. Очнулись они позже в полумраке спальни среди смятых простыней. Светильники догорали, отбрасывая трепещущие тени на их тела. Они лежали обнаженные, кожу обжигали следы от прикосновений. Где-то царапины, где-то легкие синяки. Дыхание еще не выровнялось. Воздух был густым и тяжелым, пахнущим потом, кожей и чем-то острым, электрическим, остатками ярости и страсти. Ангелина лежала, глядя в темноту потолка, чувствуя, как бешено бьется ее сердце. Она проиграла или выиграла? Она не знала. Она знала только, что что-то сломалось. Какая-то стена между ними рухнула, обнажив нечто сырое, опасное и невероятно притягательное. Ричард лежал рядом, отвернувшись к стене. Его плечи были напряжены. Он не говорил ни слова. Но его молчание было красноречивее любых слов. Их битва не закончилась, она просто перешла на новый, куда более опасный уровень. Уровень, где оружием стала не только магия, но и плоть, а граница между ненавистью и страстью оказалась до жути тонкой и зыбкой. Ночевали они, разумеется, порознь. Ричард удалился в свой покой с таким видом, будто только что вышел из битвы с целым легионом демонов, а не провел ночь с собственной женой. Ангелина же, оставшись одна, долго ворочалась в холодной постели, пытаясь разобраться в клубке противоречивых чувств. Ярости, унижения, странного удовлетворения, тревожного ожидания. Утром, когда она уже сидела за туалетным столиком и позволяла Элле расчесывать свои темные волосы, в дверь постучали. На пороге стояла не Элла, а одна из старших служанок с почтительным, но недобрым взглядом. «Ваше высочество», — произнесла она, кланяясь. «Его светлость принц Ричард просит вас оказать ему честь и разделить с ним утреннюю трапезу в его личных покоях». Ангелина медленно подняла бровь. «Приглашение на завтрак? После вчерашнего?» Это было неожиданно. «Передай его светлости, что я счастливлена таким приглашением», ответила она с легкой, едва уловимой насмешкой в голосе. Через полчаса она входила в солнечную гостиную его апартаментов. Комната была обставлена с мужской строгостью. Темное дерево, массивная мебель, на стенах карты сражений и охотничьи трофеи. Ричард уже сидел за столом, накрытым на двоих. Он был безупречно одет в темно-синий камзол. Его волосы были убраны, а лицо — каменная маска, за которой ничего нельзя было прочесть. Он не встал, когда она вошла, лишь кивком указал на стул напротив. Завтрак был скромным, но изысканным. Свежие булочки, фрукты, ветчина и дымящийся кофе в серебряном кофейнике. Они ели молча. Воздух был густым от невысказанного. Ложки и ножи звякали о тарелки с неестественной громкостью. Ангелина чувствовала на себе его тяжелый изучающий взгляд, но сама смотрела в свою тарелку, сохраняя невозмутимое спокойствие. Когда трапеза подходила к концу, Ричард, не глядя на нее, молча отодвинул от себя небольшую лакированную шкатулку, стоявшую рядом с его прибором. Он открыл ее и повернул к Ангелине. Внутри на черном бархате лежало золотое колье. Не вычурная, но безупречной работы. Тонкая золотая цепь, с которой свисал кулон в виде стилизованного драконьего глаза, выточенного из цельного куска дымчатого кварца. Камень мерцал таинственным внутренним светом, словно в нем и впрямь была заключена частица души древнего существа. «Это тебе», — проговорил он глухо, все еще избегая смотреть ей в глаза. «Чтобы ты не думала, что я совсем уж невоспитанный дикарь». Это было извинение. Странное, угловатое, вымученное, как и все, что он делал, но извинение. Он не просил прощения за свою ярость или насилие. Он просто признавал, что его поведение могло выйти за рамки приличий и пытался заплатить за это драгоценностью. Ангелина медленно протянула руку и взяла шкатулку. Ее пальцы скользнули по прохладному металлу. «Благодарю», — сказала она тихо, ее голос прозвучал ровно, без восторга, но и без насмешки. «Очень своеобразный вкус». Он кивнул, и в его позе появилось легкое, почти незаметное ослабление напряжения. Они не помирились. Не было ни нежных слов, ни объятий. Стена между ними все еще стояла, высокая и неприступная. Но в ней, возможно, появилась первая, едва заметная трещина. Они закончили завтрак в том же молчании, в каком и начали. Но теперь это молчание было не таким враждебным. Оно было тяжелым, неловким, но в нем уже зрело семя какого-то нового, неизвестного им обоим будущего. Глава 11. После завтрака, выйдя из покоев Ричарда, Ангелина едва сделала несколько шагов по прохладному коридору, как из-за поворота на нее буквально налетела взволнованная ранее. Девушка была похожа на вспугнутую птичку. Глаза сияли, щеки горели румянцем, а пальцы беспокойно теребили складки ее нежно-голубого платья. «Лина! О, я так надеялась вас встретить!» Выдохнула она, хватая Ангелину за руку. «Мне срочно нужен ваш совет. Вы же не откажете?» Не дожидаясь ответа, она потянула ее за собой в ближайшую гостиную, ту самую солнечную, где они так приятно беседовали накануне. Едва переступив порог, ранее захлопнула дверь и, обернувшись, испытующе посмотрела на Ангелину. «Ну?» — спросила Ангелина, усаживаясь в кресло и с интересом глядя на свою юную союзницу. «Как прошла ваша встреча с женихом?» «О, Лина, он совсем не такой, как я представляла!» Слова пылились изранее рекой. «Он молод, красив, у него такие живые глаза! И он говорил со мной не о погоде и не о генеалогии, а спрашивал... Люблю ли я музыку и какие книги читаю? Мы говорили почти час, и он слушал меня так внимательно, как никто никогда». Она замолчала, ее восторженное выражение лица сменилось на растерянное и немного испуганное. «Но потом ко мне подошла леди Клара и сказала...» Голос ранее дрогнул. «Сказала, что у него дурная репутация, что он ухаживает сразу за несколькими дамами при дворе и славится своим легкомыслием, что его интерес ко мне — лишь очередная причуда. И теперь я не знаю, что думать». А ранее безнадежно развела руками. «Он мне так понравился, Лина. С ним было так легко и весело. Но что, если все это лишь игра? Что, если он и вправду обманщик? Как мне поступить? Отказаться от встречи и выглядеть глупой жеманницей? Или продолжать и рисковать быть осмеянной?» Она смотрела на Ангелину умоляющим взглядом, ища у нее не только совета, но и поддержки. Ангелина наблюдала за ее метаниями с легкой улыбкой. В этих глазах она видела отголоски собственных давних сомнений и разочарований. «Милая ранее», — начала она мягко, «если бы мы слушали только то, что говорят другие, мы бы до сих пор верили всяким глупостям. Репутация — вещь изменчивая, а сплетни и вовсе дым». Она сделала паузу, давая словам улечься. «Ты говоришь, он слушал тебя? Спрашивал о твоих интересах? Это многое значит. Легкомысленный человек редко тратит время на то, чтобы по-настоящему узнать душу другой». «Но что же мне делать?» — прошептала ранее. «А ты продолжай встречаться с ним», — ответила Ангелина, в ее глазах мелькнул знакомый хищный блеск. «Но сделай это по-своему. Будь остроумна, но сохраняй дистанцию. Позволь ему добиваться твоего внимания. И наблюдай. Настоящие намерения, какими бы они ни были, всегда проявятся. Если он искренен, он будет настойчив и уважителен. если же он и вправду играет. Ее губы тронула холодная улыбка. Ну что ж, тогда мы вдвоем придумаем, как проучить этого ветреного кавалера. Иногда публичное осмеяние куда более действенное наказание, чем любое родительское запрещение. Рания слушала, затаив дыхание, и постепенно ее растерянность стала сменяться решимостью. Взгляд ее загорелся азартом. «Вы правы. Я не буду верить слухам. Я буду верить своим глазам и своей интуиции. Но вы будете рядом? Вы поможете мне, если все пойдет не так?» «Всегда». Ангелина положила свою руку на ее дрожащие пальцы. «Теперь мы сестры, помнишь? А сестры всегда держатся вместе, особенно когда нужно поставить на место какого-нибудь слишком самоуверенного мужчину». Ранее глубоко вздохнула, и на ее губах наконец расцвела улыбка, теперь уже не такая растерянная, а полная юного задора и надежды. Ранее, воодушевленная и успокоенная, выпорхнула из гостиной, оставив за собой легкий шлейф цветочных духов. Ангелина с теплой улыбкой проводила ее взглядом и, собравшись следовать за ней, уже направилась к двери. Но у самого выхода она замерла, застыв на месте, будто вросла в каменные плиты пола. Из-за полуоткрытой двери в коридор донеслись приглушенные, но отчетливые голоса. Два высоких, мелодичных, но ядовитых, переливчатых тембра. Молоденькие фрейлины, судя по всему, болтали, уверенные, что их никто не слышит. «Просто не понимаешь, что все в ней находят», — говорил один насмешливый голосок. «Это провинциалка с манерностями кухарки. И это дурацкая история с пистолетом. Нелепо». «Абсолютно согласна», — вторила ей вторая, и в ее голосе звенела злорадная усмешка. «И вид-то у нее наивный, просто дурнушка деревенская. А самое забавное, что она, кажется, искренне верит, что сможет удержать внимание принца». Ангелина стояла, не двигаясь. Ее рука так и осталась лежать на резиновом косяке двери. Пальцы похолодели. «О, мой отец вчера видел, как Ричард после ужина уходил в покой леди Елены», — продолжила первая фрейлина, понизив голос до конспиративного шепота, который, однако, был отлично слышен в гробовой тишине гостиной. «И оставался там до самого утра. Так что наша счастливая невеста может даже не надеяться на верность супруга. Он не думал отказываться от своих фавориток. Она всего лишь очередная формальность для него. Дурочка наивная». Слово «дурочка» повисло в воздухе, раскаленное острое, как лезвие ножа. И что-то в Ангелине надломилось. Ни ярость, ни осознанное решение нет. Это был глухой стихийный толчок из самых глубин ее существа. Будто где-то внутри лопнула тонкая невидимая струна, удерживающая что-то чудовищное и неуправляемое. А воздух в гостиной вдруг застыл. Стал густым, как мед. Пламя свечей в канделябре стало плясать бешеными вытянутыми языками. А потом разом погасло, будто его захлестнула невидимая волна. Фарфоровые статуэтки на каменной полке задрожали и со звоном попадали на пол, разбиваясь вдребезги. Шелковые портьеры окон вздулись и заколыхались, словно в ураганный ветер. Хотя в комнате не было ни малейшего сквозняка. От самой Ангелины во все стороны рванулась немая, неяркая, но сокрушительная волна силы. Она не видела ее, но чувствовала кожей, как сгусток дикой необузданной энергии вырвался на свободу. И все. Следующее, что она осознала, — это холод каменного пола под щекой. В ушах стоял оглушительный звон, в глазах плавали темные пятна. Она лежала, раскинувшись, не в силах пошевелить ни единым мускулом, с трудом переводя дыхание. Последнее, что она смутно уловила перед тем, как сознание окончательно покинуло ее, это испуганные вскрики фрейлин и звук их торопливых удаляющихся шагов. Глава 12. Сознание возвращалось к Ангелине медленно, как сквозь густой-густой туман. Сначала она почувствовала мягкость под собой. Это была ее собственная постель. Затем тяжесть в конечностях, будто все тело было налито свинцом. Голова раскалывалась, в висках стучала. Она с трудом приоткрыла веки. В спальне царил полумрак, занавеси были плотно задернуты. И в этом мраке, в высоком кресле у ее кровати, сидел он, Ричард. Его обычно безупречно уложенные волосы были в беспорядке. Темные тени легли под глазами, а в его позе читалась непривычная усталость. Увидев, что она открыла глаза, он резко наклонился вперед. «Ты пришла в себя!» Его голос прозвучал хрипло, без привычной надменности. «Бездна, Ангелина! Целые сутки! Ты пролежала без сознания сутки!» Она попыталась приподняться, но ее тело не слушалось, отозвавшись пронзительной слабостью во всех мускулах. Она лишь бессильно откинулась на подушке. «Что случилось?» Прошептала она, ее собственный голос показался ей чужим и слабым. «Хм, ты спрашиваешь?» Он усмехнулся, но в его смехе не было веселья. «Ты чуть не разнесла половину восточного крыла. Хрустальные люстры вдребезги. Гобелены превратились в пыль. Каменная кладка треснула в трех местах. Это был спонтанный выброс магии. Никто не ожидал. Никто не мог подойти к тебе, пока все не утихло». Он замолчал, впиваясь в нее взглядом, в котором смешались страх, гнев и недоумение. «Что случилось, Ангелина? Что вывело тебя из себя?» Она закрыла глаза, и перед ней снова всплыли образы. Ухоженные фрейлины, их ядовитые усмешки, их шепот. Ком в горле сдавил дыхание. Она чувствовала себя абсолютно разбитой, опустошенной и беззащитной. И от этой беззащитности слова полились сами, тихо и бесстрастно. «Я слышала, как они говорили». Она пересказала ему диалог, слово в слово, как заученный урок, и закончила шепотом. «Они сказали, что ты провел ночь у леди Елены после нашей свадьбы, что я наивная дурочка». Ричард замер. На его лице сначала отразилось изумление, затем стремительно нарастающая ярость. Он резко встал, и кресло с грохотом отъехало назад. «Ложь!» Его голос громыхнул, как удар грома, заставляя ее вздрогнуть. «Гнусная, подлая ложь! Я не подходил к покоям леди Елены с прошлого сезона. И уж тем более после того, как ты появилась здесь». Он снова шагнул к кровати. Опустился перед ней на одно колено, чтобы быть с ней на одном уровне, и схватил ее холодную бессильную руку. Его пальцы были теплыми и твердыми. «Клянусь своим родом, клянусь драконью кровью, что не лгу!» Его глаза горели в полумраке. В них не было ни тени лукавства, лишь чистая неистовая убежденность. «Да, я был с другими до тебя, но с той ночи, как мы заключили этот проклятый союз, я не прикасался ни к одной женщине, это было бы бесчестием даже для меня». Ангелина смотрела на него, на его сведенные от гнева брови, на напряженные мышцы шеи. Она видела искренность в его глазах. Но доверие... Доверие было хрупким сосудом, разбитым вдребезги еще в ее прошлой жизни. И склеить его за один миг было невозможно. «Почему я должна тебе верить?» Ее шепот прозвучал устало и безнадежно. «Ты ненавидишь меня. Ты ждал лишь удобного случая, чтобы избавиться от меня. Почему бы не унизить меня таким образом?» Его лицо исказилось от боли и ярости. «Я не...» Он замолчал, сжав ее руку так, что ей стало больно. «Да, я был в ярости. Да, я не хотел этой свадьбы. Но я не лжец и не предатель. А то, что произошло между нами...» Он запнулся, его взгляд на мгновение дрогнул. «Это не дает мне права на подлость». Он отпустил ее руку и снова поднялся, отворачиваясь. Его плечи были напряжены. «Я разберусь с этими сплетницами. Они запомнят это», — пообещал он тихим, опасным голосом. Но Ангелина уже не слушала. Она отвернулась к стене, чувствуя, как слезы жгут ее веки. Он мог клясться, он мог гневаться. Но семя сомнения было посеяно. И оно уже пускало корни в ее израненной душе, смешиваясь с ядовитым осадком от слов тех фрейлин. И она не знала, кому верить. Ему или голосу собственного горького опыта, шептавшему, что все мужчины лгут. И Ричард ушел, оставив ее одну в звенящей тишине спальни. И Ангелина пролежала еще почти сутки, погруженная в апатичную дрему, прерываемую лишь визитами дворцового лекаря. Старого человека с умными, внимательными глазами, который молча поил ее густыми, горькими снадобьями, пахнущими кореньями и медом. После каждого приема странного эликсира По телу разливалось тепло, и к утру следующего дня тяжелая слабость начала отступать, сменяясь привычной, хоть и несколько хрупкой энергией. На следующее утро она проснулась ясной, хотя и все еще усталой головой. Тело слушалось, пусть и без прежней легкости. Когда в дверь постучала Эйла с очередным подносом, за ней оказалась и другая служанка, старшая, с невозмутимым лицом. «Ваша милость», — произнесла она, слегка склонив голову. «Его светлость принц Ричард просит вас разделить с ним утреннюю трапезу в Серебряном павильоне, если вы чувствуете себя достаточно хорошо». «Серебряный павильон». Ангелина вспомнила восторженные рассказы ранее о легком воздушном сооружении в саду у самого озера. Место, выбранное для уединения и спокойных бесед. Уголки ее губ дрогнули в легкой, едва заметной улыбке. Он старался. Это был шаг. Неловкий, возможно, вымученный, но шаг вперед. «Передайте его светлости, что я буду вскоре», — ответила она, и в ее голосе впервые за последние дни прозвучали спокойные, мягкие нотки. Элла помогла ей надеть простое платье нежного лавандового оттенка, легкое и удобное. Ангелина не стала укладывать волосы в сложную прическу, позволив им свободными волнами спадать на плечи. Она все еще выглядела немного бледной, но в ее глазах появился проблеск жизни. Серебряный павильон встретил ее ласковым утренним светом, который играл в хрустальных подвесках и отражался в глади озера. Ричард стоял у ажурной решетки, но, услышав ее шаги, обернулся. На нем не было парадного камзола, только простой темно-синий дублет, в котором он выглядел моложе и менее суровым. «Я рад, что ты смогла прийти», — произнес он, и в его обычно твердом голосе слышалось неуверенное, но искреннее участие. «Спасибо», — тихо ответила Ангелина, занимая место за столом. «Место очень красивое». Завтрак прошел в спокойной, почти мирной атмосфере. Они ели свежие ягоды, теплые круассаны и запивали их ароматным цветочным чаем. Ричард не касался вчерашних тем, не давил и не требовал. Он лишь изредка бросал на нее взгляд, в котором читалась не привычная ярость, а скорее озабоченность и желание понять. Ангелина ловила себя на том, что ее собственное напряжение понемногу тает. Она все еще не доверяла ему полностью. Раны, нанесенные словами Фрейлин, заживали медленнее, чем ее тело. Но в ее сердце теплилась слабая искорка надежды. Возможно, не все было потеряно. Возможно, этот угрюмый несчастный дракон тоже устал от войны и искал путь к перемирию. Они не разговаривали много, но это молчание уже не было враждебным. Оно было наполнено тихим, осторожным изучением друг друга. Как два уставших путника, нашедших временный приют под одним кровом, они сидели в солнечном павильоне, и первый, самый трудный шаг к примирению был сделан. Глава 13. После завтрака в Серебряном павильоне, оставившем в душе Ангелины нежное, хоть и хрупкое чувство надежды, она направилась в свои покои. Однако по пути ее перехватило ранее. Девушка буквально светилась, ее глаза сияли торжествующей радостью. «Лина, идемте скорее!» Она, не церемонясь, взяла Ангелину под руку и потащила в их любимую солнечную гостиную. «Вам обязательно нужно все рассказать!» Едва они уселись в мягкие кресла, а служанка расставила на столе чайник и тарелочку с миндальным печеньем, как ранее не выдержала. «Вы не представляете, что тут творилось, пока вы отдыхали!» Она выпалила, даже не дотронувшись до чая. «Тех двух фрейлин и их семьи сослали. Императорским указом. В их дальние северные поместья. Без права возвращаться в столицу как минимум 5 лет». Ангелина медленно опустила свою чашку. Она ожидала, что Ричард как-то отреагирует, но не настолько сурово. «Отец был в ярости», — ранее понизила голос, делая драматическую паузу. «Говорила о подрыве устоев и клевете на правящий дом. А Ричард...» Она покачала головой. «Я никогда не видела его таким. Он не кричал, нет. Он был холоден, как лед. Говорил очень тихо, но от его слов стыла кровь. Он сказал, что тот, кто сеет раздор в его семье, — враг короны». Ранее сделала глоток чая, давая Ангелине впитать услышанное. «А мама...» Лицо девушки смягчилось. Она все это время спрашивала о вашем здоровье. Лично проверяла, все ли у вас есть. Она сказала отцу, что девушка проявила невероятную силу духа, выжив после такого удара, и заслуживает уважения, а не злобных пересудов. Ангелина слушала, и каменная глыба, лежавшая на сердце с того момента, как она услышала тот злосчастный разговор, понемногу начинала крошиться. Да, она все еще сомневалась в Ричарде, в его мотивах. Но действия его семьи, защита, проявленная императором, неожиданная поддержка императрицы, искреннее беспокойство ранее — все это было настоящим, осязаемым. «Я так переживала за вас», — прошептала ранее, глядя на нее большими глазами. «Когда мы узнали, что вы без сознания, это было ужасно». Ангелина протянула руку и накрыла ладонью ее пальцы. «Спасибо вам», — сказала она тихо, и в ее голосе впервые зазвучала не просто вежливость, а глубокая искренняя благодарность. «Спасибо, что были рядом». Она допивала чай, и беседа их текла плавно и мирно. Общее горе, пусть и небольшое, сблизило их еще сильнее. Ангелина смотрела в окно на пронзительное синее небо и думала, что, возможно, в этом суровом мире все же нашлось для нее место. Место, где они готовы были заботиться. Где ее честь были готовы защищать. И этот первый, такой важный шаг к примирению с Ричардом, пусть и не решавший всех проблем, вдруг приобрел новый, гораздо более глубокий смысл. После обеда, прошедшего в спокойной, почти мирной атмосфере, Ангелина удалилась в свою гостиную. Она сидела у камина, размышляя о произошедшем, о столь нужном перемирии с Ричардом, о поддержке императорской семьи и о той бурной, неподконтрольной силе, что дремала в ее глубине. Дверь в гостиную бесшумно открылась, и в проеме возникла высокая, чуть сутулая фигура. Это был не слуга. Старец в длинных синих одеяниях, расшитых серебряными звездами и рунами. Его лицо было изборождено морщинами, словно карта давно забытых земель. А из-под нависающих белых бровей глядели пронзительные непостарческие яркие глаза, цвета весеннего неба. Длинная седая борода не спадала почти до пояса. Он вошел без стука, но его появление не было наглым или вторгающимся. Оно было неизбежным, как смена времен года. Воздух в комнате застыл, наполнившись запахом старого пергамента, сухих трав и чего-то еще, неуловимого. Озоном после грозы или холодом высоких гор. «Леди Ангелина!» Его голос был глубоким и бархатистым. Он не громыхал, как у Ричарда, но звучал так, что его слова отзывались где-то в самой глубине души. «Я Альтанар. Отныне я буду вашим наставником на стезе магии». Он не стал расспрашивать, готова ли она или хочет ли она этого. Он констатировал факт, и в его тоне не было места возражениям. Ангелина, невольно выпрямившись под этим испытующим взглядом, кивнула. Она чувствовала исходящую от него тихую невероятную мощь. Это не была грубая сила Ричарда. Это была мощь векового дуба, уходящего корнями в саму основу мира. «Я понимаю», — тихо ответила она. «После того, что случилось, я понимаю, что учиться необходимо». Альтанар медленно кивнул, и в уголках его глаз легла сеточка новых морщин, подобие улыбки. «Осознание собственного невежества — первый и самый важный шаг к знанию, дитя мое», — произнес он. «Сила, что бушует вас, подобна дикому потоку. Мы не будем его сковывать. Мы научим вас его направлять, дабы вы творили сады, а не сеяли разруху». Он сделал паузу, его взгляд, казалось, заглянул прямо в ее душу, видя и страх, и гнев, и ту искру надежды, что только начала теплиться. «Отдохните. Наши занятия начнутся завтра на рассвете, в магическом зале». Он слегка склонил голову и также бесшумно удалился, оставив Ангелину наедине с трепетным ожиданием и пониманием, что ее жизнь в этом мире входит в новое, еще более невероятное русло. Глава 14. Первый урок магии начался на рассвете, как и обещал Альтанар. Он проходил не в башне, заваленной книгами, а в круглом зале с высоким стеклянным куполом, сквозь который лился мягкий утренний свет. В центре зала на низком каменном подиуме лежал простой ковер, а вокруг царила пустота, нарушаемое лишь тихим гулом энергии, витавшей в воздухе. Альтанар стоял посреди ковра. Его руки были скрещены в рукавах. «Сидеть или стоять? Как вам удобнее?» — сказал он. «Сегодня не будет жезлов, заклинаний или ярких вспышек. Сегодня мы будем слушать». Ангелина, чувствуя себя немного глупо, опустилась на ковер напротив него. «Магия!» — начал Альтанар, и его голос, казалось, сливался с гулом в зале. «Это не инструмент. Это продолжение воли. Но прежде чем приказать, нужно услышать ответ. Закройте глаза, леди Ангелина». Она повиновалась. «Отбросьте мысли о вчерашнем дне. Отбросьте гнев, обиду, даже надежду. Очистите внутреннее озеро своего сознания, чтобы его поверхность стала гладкой. Дышите. Глубже. Теперь прислушайтесь не ушами, прислушайтесь кожей, костями, сердцем». Сначала Ангелина не чувствовала ничего, кроме биения собственного сердца и легкого сквозняка. Но постепенно, следуя за мерным убаюкивающим голосом старого мага, она начала улавливать нечто большее. Легкое покалывание в кончиках пальцев. Едва уловимое движение воздуха, не связанное со сквозняком. Ощущение, будто вся комната медленно, ритмично дышит. «Хорошо», — тихо произнес Альтанар. «Вы чувствуете дыхание зала. Теперь найдите внутри себя то, что отзывается на это дыхание. Ни сил, ни гнев, просто точку тихого света». Ангелина попыталась. Сначала в памяти всплывали искры гнева, вырвавшиеся из нее в гостиной. Она мысленно отшатнулась от них. «Не бойтесь». Голос Альтанара был спокоен, как поверхность глубокого озера. «Это тоже часть вас. Признайте их и отпустите. Ищите глубже». И она нашла. Глубоко внутри, под слоями обид, страхов и чужой жизни, она нашла крошечную спокойную искру. Она не была ни горячей, ни холодной. Она просто была. И пульсировала в такт тому самому дыханию зала. «Я чувствую», — прошептала изумленно Ангелина. «Не форсируйте», — немедленно остановил ее Альтанар. «Просто наблюдайте. Позвольте ей быть. Ваша задача сегодня не управлять, а познакомиться. Позвольте вашему внутреннему свету и дыханию мира танцевать друг с другом. Никаких спецэффектов. Только танец». Они просидели, так казалось, вечность. Ангелина не пыталась ничего сделать. Она просто наблюдала, как та тихая искра внутри нее медленно пульсирует, а мир вокруг отвечает ей едва заметной вибрацией. Не было ни вспышек, ни грохота. Лишь тончайшая, почти неосязаемая гармония. Когда Альтанар мягко сказал «На сегодня достаточно», Ангелина открыла глаза. Она чувствовала себя не опустошенной, как после того злосчастного выброса, а наоборот, наполненной странным тихим спокойствием. В ее пальцах все еще играло легкое, почти призрачное тепло. «Вы сделали первый и самый важный шаг, дитя мое!» Старый маг смотрел на нее с одобрением. «Вы перестали бороться с рекой и легли на ее поверхность, позволив течению нести вас. Запомните это ощущение. Это основа всего. Все остальное — лишь его вариации». Выйдя из магического зала, Ангелина вдохнула свежий утренний воздух. Мир вокруг не изменился, но ее восприятие его изменилось навсегда. Она больше не была просто игрушкой в руках неведомой силы. Она сделала первый шаг к тому, чтобы стать ее хозяйкой. После урока, прошедшего в непривычной, но плодотворной тишине, Ангелина возвращалась в свои покои с новым странным чувством. Ее внутренний мир, еще недавно похожий на бушующий океан, теперь напоминал спокойное озеро, в глубине которого мерцала та самая тихая искра. Она почти физически ощущала, как магия, не как слепая разрушительная сила, а как нечто живое и податливое, медленно вплеталась в ткань ее существа. В коридоре ее окликнула служанка. Не Элла, а одна из девушек, приставленных к личным покоям принца. «Ваша милость!» Девушка почтительно присела в реверансе. «Его светлость просил передать, что будет счастлив, если вы соизволите разделить с ним обеденную трапезу». На этот раз приглашение не вызвало в душе Ангелины ни тревоги, ни напряжения. Напротив, легкая теплая волна радости коснулась ее сердца. Он снова сделал шаг навстречу. После вчерашнего завтрака и сегодняшнего урока это казалось продолжением какого-то нового хрупкого ритуала. «Передайте его светлости, что я с удовольствием к нему присоединюсь», ответила она, и на ее губах сама собой расцвела улыбка. Ричард ждал ее входа в один из внутренних двориков. Он был без парадного камзола, в простой, но дорогой рубашке и штанах. И в его взгляде не было ни тени вчерашней ярости или сегодняшней настороженности. Лишь спокойная, почти неуловимая решимость. «Пойдем», — сказал он просто, протягивая ей руку. Она приняла ее, и его пальцы, теплые и сильные, мягко сомкнулись вокруг ее ладони. Он повел ее не в столовую залу и не в свой кабинет, а в небольшую, ничем не примечательную комнату, похожую на гардеробную. В центре ее на стене висел старый потертый гобелен с выцветшим изображением дракона. «Доверься мне», — тихо сказал Ричард, прежде чем она успела удивиться. Он провел рукой по поверхности гобелена, и воздух перед ним задрожал, заструился, словно нагретый воздух над раскаленным камнем. И тогда Ангелина почувствовала это. Нежный, но мощный зов магии, исходящий от этого места. Он был иным, нежели тихая гармония в зале у Альтанара, но столь же реальным. «Это один из старых пространственных карманов», — объяснил Ричард, и в его голосе прозвучала редкая нота. Не гордости, а почти нежности. «Место, где реальность тоньше». Сделав шаг вперед, он буквально втянул ее в эту дрожащую завесу. И мир перевернулся. Вернее, он сменился другим. Больше не было каменных стен, гулких коридоров и запаха воска. Они стояли на белоснежном песке под ослепительно синим небом. Перед ними расстилалось бескрайнее бирюзовое море. Его ласковые волны с тихим шелестом накатывали на берег. Воздух был напоен соленой свежестью и теплом. В тени раскидистой пальмы был накрыт небольшой столик на двоих, а рядом стояло кресло-качалка. Ангелина застыла на месте, не в силах вымолвить ни слова. Она слышала о пространственных карманах от Альтанара, но представить не могла, что они могут быть настолько реальными. Она чувствовала легкий бриз на своей коже, слышала крики невидимых чаек, ощущала под тонкой подошвой туфель тепло песка. Ричард наблюдал за ее реакцией, и в его глазах плескалось странное выражение — смесь надежды и неуверенности. «И я подумал, что тебе может быть тесно в стенах дворца», — проговорил он, слегка смущенно отводя взгляд. «После всего, что случилось, здесь тихо, и никто не помешает». Он подвел ее к столу. На нем стояли простые, но соблазнительные блюда. Свежие устрицы, запеченная рыба с лимоном, салат из тропических фруктов. Все пахло морем и солнцем. «Это невероятно!» Наконец выдохнула Ангелина, опускаясь на стул. Она не могла оторвать взгляда от бескрайнего горизонта. Впервые за долгое время она чувствовала себя не узницей, не пешкой в чужой игре, а просто женщиной. Женщиной, с которой ее муж, пусть пока лишь формально, пытается разделить нечто большее, чем просто обязанность. Они обедали, слушая шум прибоя. Разговор не клеился, но на этот раз молчание не было неловким. Оно было наполнено миром этого удивительного места и тихим, осторожным изучением друг друга. Для Ангелины этот обед стал не просто приемом пищи. Это было доказательство. Доказательство того, что Ричард способен не только на гнев и холодность, что где-то под маской надменного принца скрывается человек, который может быть внимательным, который может создать чудо, чтобы просто порадовать ее. И когда ее пальцы случайно коснулись его руки над столом, она не отдернула их, а он не убрал свою. Это был маленький, почти невидимый жест, но в нем было куда больше смысла, чем во всех их предыдущих яростных спорах. Глава 15. После обеда под звуки бесконечного прибоя и щебет невидимых птиц они перебрались с жестких стульев на мягкое покрывало, расстеленное на теплом песке. Солнце клонилось к закату, окрашивая небо и море в нежные персиковые золотые тона. Разговор иссяк, уступив место тишине, но на сей раз она была сладкой и напряженной одновременно. Ричард лежал на боку, опираясь на локоть, и его взгляд, тяжелый и пристальный, скользил по лицу Ангелины, по ее губам, по изгибу шеи. «Здесь, в этом месте...» Начал Ричард, и его голос прозвучал тише шелеста волн. «Ты кажешься другой, не такой колючий». Ангелина улыбнулась, глядя в пронзительное синее небо, которое постепенно розовело. «Может быть, потому что здесь нет придворных, фрейлин и этих давящих каменных стен?» Ответила она также тихо. Он протянул руку и провел тыльной стороной пальцев по ее щеке. Это было не грубое прикосновение, каким бывало раньше, а почтительное, вопрошающее. Она не отстранилась. Напротив, ее веки дрогнули, и она прикрыла глаза, позволяя себе просто чувствовать. Тепло его кожи, шероховатость песка под покрывалом, соленый ветерок. «Ангелина!» Ее имя на его устах прозвучало как заклинание, смиряющее бури. Он наклонился, его губы коснулись ее губ. На этот раз в его поцелуе не было ярости или желания подчинить. Он был медленным и следующим, нежным. Это был вопрос, на который ее собственное тело ответило без тени сомнения. Ее руки сами поднялись, чтобы обвить его шею. Пальцы впутались в его темные волосы. Он не торопил события. Его ладони скользили по ее плечам, разжимая пряжки неудобного платья, сбрасывая с нее оковы дворцового этикета вместе с тканью. И она позволяла ему, отвечая тем же, расстегивая пуговицы его рубашки, ощущая под пальцами горячую твердую кожу и рельеф мышц. Когда они оказались обнаженными под сгущающимися сумерками в свете первых звезд, стыд и гордость растворились, уступив место чему-то более простому и древнему. Его прикосновения были уверенными, но нежными, словно он боялся спугнуть хрупкое чудо, что происходило между ними. А она, в свою очередь, открывалась ему как цветок солнцу, позволяя вести себя в танце, где не было места прежним обидам и недоверию. Это не было битвой, как в ту ночь в спальне. Это было слиянием. Где-то на краю сознания она слышала, как его сдержанное рычание смешивалось с шепотом волн, а ее собственные стоны терялись в шуме прибоя. В его объятиях под бескрайним небом магического кармана она не чувствовала себя ни божественной наследницей, ни чужой в этом мире. Она была просто женщиной, желанной и счастливой. Когда все закончилось, они лежали переплетенные под россыпью чужих звезд, укрытые теплым одеялом, которое Ричард достал невесть откуда. Голова Ангелины покоилась на его плече, а его рука лежала на ее талии. Пальцы лениво водили по ее коже. Она прижалась щекой к его груди, слушая ровный, мощный стук его сердца, и поймала себя на мысли, что впервые за долгое-долгое время, возможно, впервые в жизни, она чувствует себя по-настоящему счастливой. Не победительницей, как после выигранного спора, а именно счастливой, спокойной, на своем месте. Ни слова не было сказано, ни клятв, ни обещаний. Но в этом молчании под аккомпанемент вечного моря было больше правды и доверия, чем во всех их предыдущих разговорах вместе взятых. И когда сон начал смыкать ее веки, на ее губах играла самая мирная и искренняя улыбка. Глава 16. Прошла неделя. Неделя, наполненная непривычной суетой и приятным ожиданием. Дворец готовился к балу в честь помолвки ранее герцога Андреаса. Как выяснилось, слухи о его легкомыслии оказались всего лишь злобными сплетнями отвергнутых им дам. Ранее, убедившись в его искренности и уме, с радостью дала свое согласие. Для Ангелины эти дни пролетели в особом ритме. Помимо ежедневных уроков у Альтанара, которые постепенно становились все глубже и сложнее, у нее появилось новое занятие — танцы. Сначала под руководством строгого учителя этикетов, а потом иначе. Она стояла в центре своей гостиной, повторяя па, и вдруг поймала себя на том, что интуитивно направляет потоки магии, чтобы удержать равновесие в сложном повороте, чтобы сделать шаг более плавным, а осанку безупречной. Это было не грубое применение силы, а тончайшее вплетение магии в движении, как учил Альтанар, не командовать, а гармонично дополнять, которая могла бы соперничать с грацией придворных дам, танцующих с пеленок. И, наконец, настал день бала. Портнихи явились в ее покое с готовым платьем, и это было творение, достойное божественной наследницы. Платье было сшито из тяжелого атласа цвета ночного неба, такого глубокого синего, что оно отливало почти черным. Тысячи микроскопических кристаллов, вышитых на юбке и лифе, мерцали, как самые настоящие звезды, складываясь в знакомые Ангелине созвездия — Ориона, Лебеди и Кассиопеи. Рукава-фонарики были сделаны из струящегося серебристого газа, сквозь который просвечивала ее кожа. А сзади от плеч ниспадал легкий, почти невесомый шлейф из той же ткани, что и рукава, создавая иллюзию крыльев или шлейфа из лунного света. Когда она, уже одетая, вошла в бальный зал под руку с Ричардом, на мгновение воцарилась тишина, а затем по залу пронесся восхищенный шепот. Она видела, как глаза Рани, стоявшей рядом со своим суженым, сияют от восторга. Видела, как императрица одобрительно кивнула, и чувствовала, как рука Ричарда на ее талии сжимается чуть сильнее, в немом восхищении и гордости. Первый танец открывали жених и невеста, а на второй танец Ричард, не говоря ни слова, пригласил ее. Когда оркестр заиграл первые плавные аккорды вальса, Ричард повернулся к Ангелине. Его взгляд, обычно такой острый, оценивающий, сейчас был приглушенным, почти мягким. Он не поклонился с официальной холодностью, а просто протянул ей руку, открытой ладонью вверх, в немом вопросе и приглашении. И она, забыв о сотнях наблюдающих глаз, положила свою руку в его. Первый шаг был нерешительным, пробным. Его пальцы легонько сжали его плечо. Его ладонь коснулась ее талии. Сначала почтительно, едва ощутимо. Они были двумя островами, разделенными морем условностей и невысказанных обид. Но с первым же вращением что-то изменилось. Музыка обвела их, словно невидимая нить, связывая воедино. Ричард повел ее, и его видение было не повелительным, а уверенным и чутким. Он не тащил ее, а предлагал движение. Ее тело, обученное за неделю не только правилам, но и скрытой магией плавности, откликалось с поразительной точностью. Они не смотрели по сторонам. Их взгляды были прикованы друг к другу. В его темных глазах она видела не принца и не дракона, а человека, уставшего, одинокого, который искал в ней опору. А он в ее сияющих, чуть влажных глазах видел не божественную наследницу и не строптивую пленницу, а женщину, которая, наконец, перестала от него отшатываться. Они кружились, и зал с его золотом, шелками и любопытными лицами расплывался, превращаясь в цветное пятно на периферии зрения. Существовали только они двое, музыка — это странное новое пространство, рожденное между ними. Ее платье, усыпанное звездами, мерцало, сливаясь с ритмом их движения. И его твердая рука на ее спине была уже не просто ориентиром, а точкой опоры, якорем в этом вращающемся мире. Он сделал неожиданное, чуть более сложное па, проверяя ее, и она, не сбившись, последовала за ним. Ее улыбка стала чуть шире, почти озорной. В ответ он, казалось, расслабился. Его плечи потеряли привычную скованность. Они говорили без слов. Его ведущая рука спрашивала: «Доверяешь?» Ее легкое движение в ответ говорило: «Пока да». Это был не просто танец, это было слияние. Слияние двух одиноких душ, нашедших, наконец, общий ритм. Вихрь маскировал их от всего мира, И в этом вихре они были просто мужчиной и женщиной, которые забыли о распрях и интригах и просто парили. Когда музыка смолкла, они замерли. Его рука все еще лежала на ее талии, ее пальцы все еще сжимали его плечо. Они стояли так, тяжело дыша, не в силах разорвать этот внезапно возникнувший между ними контакт. Аплодисменты зала донеслись до них как будто из другого измерения. Ричард медленно, почти нехотя, опустил руку. Его глаза все еще держали ее в плену. «Спасибо», — тихо произнес он, и в этом одном слове был целый мир смыслов. За доверие, за танец, за то, что она не оттолкнула его. Ангелина лишь кивнула, чувствуя, как комок подкатывает к горлу. Никакие слова не были нужны. В этом танце они сказали друг другу больше, чем за все предыдущие недели. И оба знали, что-то сломалось, что-то старое и колючее. И на его месте начало прорастать нечто новое, хрупкое и прекрасное, как первый танец двух душ, нашедших друг друга в вихре музыки и судьбы. Глава 17. Прошел месяц. Месяц, наполненный суетой подготовки к свадьбе, уроками магии, которые становились все глубже, и тихими счастливыми вечерами, которые Ангелина и Ричард проводили вместе в его покоях, в саду или в том самом магическом кармане у моря. Между ними выросло что-то новое, нежное, крепнущее с каждым днем привязанность, пронизанное взаимным уважением и страстью. За день до пышной церемонии ранее Ангелина почувствовала странную, едва уловимую перемену в себе. Легкое головокружение, непривычную чувствительность к запахам и странную усталость, накатывающую посреди дня. Смутные догадки, от которых замирало сердце, привело ее к дворцовому лекарю. Выйдя от него, она стояла в коридоре, сжимая в дрожащих пальцах маленький свиток с результатом осмотра. Ее мир перевернулся. В ушах стоял звон, а по щекам текли слезы. Но на этот раз от счастья, такого огромного, что оно не умещалось внутри. Она почти бегом, не обращая внимания на удивленные взгляды слуг, нашла Ричарда в оружейном зале, где он инспектировал почетный караул для завтрашнего торжества. Увидев ее заплаканное, но сияющее лицо, он резко оборвал разговор с капитаном и сделал шаг к ней. «Ангелина, что случилось?» В его голосе прозвучала тревога. Она не могла вымолвить ни слова, просто протянула ему дрожащую руку со свитком. Ричард развернул его, его взгляд скользнул по аккуратным строчкам, и его лицо преобразилось. Все его черты, обычно такие строгие и собранные, смягчились от изумления. Он снова посмотрел на нее, потом на свиток и обратно. В его глазах вспыхнул огонь, такой же яркий и теплый, как в их магическом убежище. «Правда?» — вырвалось у него сдавленным хриплым шепотом, полным надежды и неверия. Ангелина смогла лишь кивнуть, снова чувствуя, как по лицу текут слезы. И тогда, не заботясь о присутствии гвардейцев, не думая о приличиях, резко закрыл расстояние между ними и заключил ее в объятия. Объятия были крепкими, почти болезненными, но в них была вся невысказанная нежность, все облегчение и вся радость, на которую он был способен. «Наследник!» — прошептал он ей в волосы, его голос дрожал. «У нас будет наследник!» Он отстранился, чтобы снова посмотреть на нее, и его большая сильная рука легла на ее еще плоский живот с такой бесконечной осторожностью, будто он касался самого хрупкого сокровища в мире. В этот момент они не были принцем и божественной наследницей. Они были просто мужчиной и женщиной, подарившими друг другу чудо. Все обиды, вся борьба, все недоверие — все это растворилось в лучах простого человеческого счастья. На следующий день на свадьбе ранее сияние Ангелины затмевало даже ее великолепное платье. А Ричард не отходил от нее ни на шаг. И его рука, лежавшая на ее талии, говорила о его новом статусе громче любых слов. Он был не только принцем-драконом и мужем. А отныне он был хранителем их будущего. И в его глазах, смотревших на Ангелину, читалось не только страсть и уважение, но и новая, глубокая, безграничная нежность. Эпилог. 10 лет. Целая эпоха, вместившая в себя целую жизнь. Тот дворец, что когда-то казался Ангелине каменной тюрьмой, теперь был ее домом в полном смысле этого слова. Он наполнился не только светом, но и смехом, топотом детских ног и теплом настоящей семьи. Ангелина стояла у того самого витражного окна в своей спальне, глядя, как заходящее солнце окрашивает башни в золото и пурпур. Но теперь ее взгляд был взглядом хозяйки, хранительницы этого места. Она больше не была той потерянной, озлобленной женщиной, допивавшей виски в одиночестве. Магия, когда-то бушевавшая в ней слепой и разрушительной силой, теперь была ее верной союзницей. Под руководством Альтанара она научилась не подавлять ее, а танцевать с ней в унисон, направляя потоки энергии с изяществом дирижера. Она могла одним взглядом заставить цветы в саду распуститься, а легким движением руки создать барьер, способный остановить любую стрелу. Сила Гортия в ней проявлялась не как бог лжи, а как бог гибкости ума. Она стала непревзойденным дипломатом, чьи слова могли уладить любой конфликт, а проницательность читала сердца придворных, как открытые книги. Рядом с ней, прислонившись к косяку двери, стоял Ричард. В его глазах, когда он смотрел на нее, не осталось и следа былой ярости и высокомерия. Теперь в них читалась спокойная, глубокая уверенность и безграничная нежность. Их брак прошел через бури и вышел из них закаленным, как сталь. Они больше не боролись за власть, они делили ее как партнеры. Он — железный кулак и стратегический ум империи. Она — ее магический щит и дипломатическое сердце. Страсть между ними не угасла, но превратилась в нечто большее. В глубокую, прочную связь двух половинок, нашедших друг в друге опору и отдушину. Их дети стали живым воплощением этого союза. 9-летний Дитер, их первенец и наследник, был точной копией отца в детстве. Серьезный, не по годам ответственный, с пытливым умом. Но в его глазах, таких же, как у матери, порой вспыхивали азарные искорки. Он уже показывал недюжинные способности к магии. И Альтанар, теперь уже седой как лунь, но все такой же проницательный, с гордостью занимался с внуком своего лучшего ученика. Дитер мог часами сидеть в библиотеке, изучая древние фолианты, а потом с таким же азартом гонять с младшими братьями по двору. За ним следовали два других сына. 7-летний непоседа Кайлан, унаследовавший огненные кудри ранее и ее безудержную энергию, и 5-летний Тихони Лориан, любившая музыку и растения больше, чем мечи и драконов. Их младшая 3-летняя Лира была папиной принцессой в прямом смысле слова. Своими темными локонами и большими голубыми глазами она была вылитая мать, но сердцем и характером целиком и полностью принадлежала отцу. И Ричард, гроза дворца и полей сражений, таял при виде дочери и позволял ей все. От рисования углем на официальных документах до катания на своих плечах. Император и императрица души не чаяли в своих внуках. Суровый правитель, некогда скептически оценивавший незнатную невестку, теперь с гордостью наблюдал, как она управляется с двором и воспитывает будущее империи. А императрица нашла в Ангелине не только достойную преемницу, но и близкую подругу. Они часто проводили время вместе за чаем, обсуждая политику, магию и, конечно же, детей. Их большая семья расширилась и за счет семьи ранее. Та счастливая браки с герцогом Андреасом родила 3 детей. Двоюродные братья и сестры были неразлучными друзьями, а сами ранее Ангелина стали как родные сестры, поддерживая друг друга во всем. Ангелина чувствовала волну такой всеобъемлющей благодарности, что у нее перехватывало дыхание. Она вспоминала свою прошлую жизнь. Роскошную, но пустую, одинокую, полную цинизма и разочарований. Она думала, что счастье — это иллюзия. Как же она ошибалась. Боги, забросившие ее в этот странный и суровый магический мир, подарили ей не испытание, они подарили ей дар. Они дали ей все, о чем она когда-либо подсознательно мечтала. Семью, которую можно любить и которой можно гордиться. Дело, которое наполняло ее жизнь смыслом. И мужчину, который прошел с ней через огонь и воду, чтобы стать ее настоящей второй половинкой. Она больше не Ангелина Мирская, одинокая бизнес-леди. Она Ангелина Нартес, принцесса драконов, наследница Гортия, жена, мать и хранительница своего нового мира. И ни на что другое она бы его не променяла. Ричард, стоявший все это время у косяка двери и молча наблюдавший за ней, с той самой знакомой только ей одной мягкой улыбкой, словно поймал ее мысли на лету. Он тихо вздохнул, оттолкнулся от косяка и сделал несколько шагов вглубь комнаты, чтобы оказаться рядом. «Они там без нас, наверное, уже весь сад перевернули». Его голос, низкий и спокойный, нарушил тишину. Он протянул ей руку. «Пойдем посмотрим, что там творят наши варвары». Его взгляд скользнул по ее лицу, по ее все еще задумчивой улыбке, и в его глазах вспыхнуло понимание. Он всегда угадывал ее настроение. «Или просто постоим вместе?» Тихо добавил он. «И посмотрим, как заходит наше солнце». Она положила свою ладонь в его протянутую руку, чувствуя знакомое надежное тепло. И вместе они вышли из спальни, чтобы спуститься в сад. К смеху, крикам, к их настоящему, туда, где их ждало их общее шумное и бесконечно дорогое счастье. Конец книги. Читала Анфиса Минченко.